эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 марта 2018 года, вторник. По одному из старинных 38-й день месяца. Пробуждение природы, третейник. Паразиты в теле человеке. Паразиты в человеке. Страшная правда. Вот такая страшная у нас сегодня передача. И как вы думаете, кто вот это нам сегодня будет все говорить? Ну, уже, наверное, догадались, что такие вещи нам может рассказывать только один сказитель. Захар Белинский, Арират. Здравия тебе, Захар, здравия тебе, мой дорогой Арират. Здравия, Алексей, здравия, народ. Рад вас слышать. Ну что, попугаем в очередной раз? Благодарю, Алексей, и весь коллектив Народного славянского радио за предоставленную возможность выходить в эфир. Тема сегодняшняя наша, как и, впрочем, многие передачи, тоже отчасти юмористическая. Ну, почему юмористическая? Потому что поговорим, кое-что покажем, покажу немного из практики, посмеемся, как прежде было, на эти темы. Вот. В прежние времена слушатели наши даже уже говорили, что и хватит на эту тему говорить, хватит мусолить. Но сегодня у нас целая программа посвящена, скажем так, этой теме. Так сложилось, что человек подвержен стороннему влиянию, и это стороннее влияние зачастую не всегда является, оказывается полезным. Одним из таких вредных влияний на нас оказывают паразиты. Что такое паразиты? Паразитами являются многие живые организмы, которые существуют в человеке. Но сегодня мы будем разговаривать именно о червях, потому что помимо червей, а это бывают и простейшие одноклеточные организмы, это могут быть какие-то и насекомые, это могут быть и другие микроорганизмы. Но сегодня речь пойдет именно о червях. Почему именно о червях? Потому что их влияние ощутимо человеком в наибольшей степени, причем в достаточно короткий промежуток времени. И не зачастую, но достаточно часто это влияние может оказываться очень пагубным для человека. Сегодняшний эфир я хочу построить, исходя из опыта собственной практики. И многие те утверждения, возможно, какие-то умозаключения, о которых я буду говорить, они строятся на собственном применении лечебных методов, возможно, у кого-то они могут вызвать спорные ощущения, спорные мнения, но мы здесь для того и собрались, чтобы обсуждать, беседовать, задавать друг другу вопросы. Так вот, начну, скажем так, с самого начала, извините за тавтологию, но слово «паразитос» изначально, ну это слово греческое, изначально оно обозначало служителей на храмовых пирах, то есть не имело никакого отношения каким-то живым организмом. Потом с течением времени это слово еще стало применяться как нахлебник. Вот. И когда появились уже первые упоминания о, скажем так, червях, это в нашей истории, ну не истории, а в нашей бытности, скажем так. Прошу прощения за эту оговорку. Вот. В зарубежных аналах это называется паразитос, да? То есть те микроорганизмы, которые живут за счет хозяева. В русском быту называли черви. Червь, то есть чревная веревка, если так расшифровать, то есть чрево, и верфь – это была веревка, то есть чревная веревка, вот получилось слово червь. Действительно, этих червей видели, когда они выходили из человека, обратили внимание на то, что они бывают разных видов. И сегодня я предлагаю поговорить не о всех червях, потому что их огромное множество, а о наиболее распространенных на территории нашей страны. Хотя с течением времени, с расширением, скажем так, диапазона путешествий, конечно, в нашу страну попадает много неизвестных современной паразитологии червей из там, Юго-Восточной Азии, не то что неизвестных, малоизученных, скажем так, нашими учеными, червей из Юго-Восточной Азии, из Африки, из стран Южной Америки. Но, скорее всего, мы их не будем затрагивать, а поговорим только о наиболее распространенных. Наиболее распространенными в нашей местности являются круглые ленточные черви. ну, впрочем, как и во всем мире. Среди круглых червей, кстати, у меня есть возможность сегодня кое-что показывать нашим зрителям. Ну вот я начну. Первый мой слайд будет вот такой. Он достаточно интересный. Не знаю, насколько вам видно, вот, но этот снимок – это вообще шедевр. Действительно, в Советском Союзе в те былые времена вот такие надписи иногда висели над столовыми, и они полностью отражают истину. Дело в том, что подавляющее количество паразитов, которые мы заносим в наше тело, в наш организм, поступает через грязные руки, через нарушение каких-то санитарных и бытовых требований. И абсолютно справедливо. Дело в том, что в большинстве случаев следить или отмечать наличие паразитов в своем организме мы можем через кал. И состояние кала, его консистенция, она является одной из, скажем так, диагностических особенностей. Если кал достаточно плотной консистенции и формируется, то это говорит о преобладании полезной микрофлоры в кишечнике. Если же кал достаточно жидкий, такой кашицеобразный, то здесь можно предполагать различные проблемы, в том числе и паразитарное присутствие. Поэтому я поместил вот такой слайд. И в дальнейшем можно сразу, в принципе, перейти к перечислению типов тонких червей. Я хотел бы начать с тонких червей. Но можно сделать еще некоторое отступление для того, чтобы те наши радиослушатели, которые не в курсе, может быть, того, кто такие черви или глифты и что они вообще приносят в организм. Ну, возможно, исходя из особенностей своей жизни, никогда с этим не сталкивались, но вот поэтому я хотел бы немного об этом рассказать. Значит, какие симптомы могут проявляться при наличии у человека в организме глистов? Ну, прежде всего, это хроническая усталость, которая на своей практике, общаясь с пациентами, отмечается у 100% тех, кто обращается за помощью. То есть каждый из тех, кто ко мне приходит, он отмечает, что у него наблюдается достаточно такая ярко выраженная хроническая усталость, из-за которой он фактически не может ни осуществлять трудовую деятельность, ни нормально жить, существовать, радоваться жизни. И зачастую вот ощущение хронической усталости является основной причиной, по которой люди обращаются для того, чтобы восстановить свое здоровье. Когда они начинают ее ощущать, они понимают, скажем так, что уже с организмом что-то не то, потому что многие заболевания, в том числе вызванные паразитами, они проходят достаточно бессимптомно до определенного периода, то есть до того момента, пока колония паразитов в организме не достигнет определенной достаточно большой численности. И тогда уже возникают процессы интоксикации, возникают анемичные ситуации, и человек начинает ощущать последствия всего этого, и одно из первых последствий является вот ощущение хронической усталости. Многие списывают это на то, что они мало спят, много работают. Многие списывают это на нехватку витаминов. Возможно, конечно, это и будет иметь место какое-то место. Но в основном синдром хронической усталости связан именно с паразитарной инфекцией. Поэтому если в процессе своей жизнедеятельности вы обнаружили, что у вас посещают такие состояния, когда у вас не хватает ни на что сил. Когда вы можете сравнить, допустим, ранее вы справлялись с большим количеством дел, а теперь вы не можете сделать и половину из-за того, что устаете, что вам нужно чаще отдыхать и тому подобное, то виной здесь с большой долей вероятности могут быть именно черви, живущие в вашем организме. Следом за этим ухудшается обычно память, снижается концентрация внимания, наступает депрессия. Вот такие вот депрессивные состояния. Кстати, сейчас наступит весна, и у многих может возникнуть такое состояние, и будут списывать это на весенний витаминоз. Хотя в большинстве своем, конечно, авитаминоз он может быть, но на фоне недостатка витаминов, на фоне недостатка каких-то, возможно, питательных веществ, проблема с червями будет только более ярко проявляться, поэтому люди начнут ощущать вот такие синдромы, хроническая усталость, снижение концентрации внимания, возникновение депрессии и так далее. А также Но это, скажем так, субъективные качества, которые человек может сам о себе узнать. Что же касается стороннего взгляда на человека и что можно диагностировать со стороны, то это так называемые иммунные нарушения в человеке. Одно из таких вот как запах изо рта. Общаясь с человеком и ощущая у него запах изо рта, можно с большой долей вероятности предположить, что организм этого человека населен червями. Да, действительно, запах изо рта может вызываться при каких-то проблемах дыхательной системы, допустим, при туберкулезе, при каких-то еще там проблемах с легкими, при наличии язвы пищевода, при наличии язвы желудка. Это все может возникать. Но во многом, если не в 100%, то в достаточно большой доле вероятностей все вот эти вот вещи, о которых я сказал, и проблемы с легкими, и изъязвление пищевода, желудка, 12-перстной кишки, они вызываются паразитами. Вызываются паразитами, которые в нас живут. Бывают это бактерии, такая как Helicobacter pylori, либо черви. Поэтому, в принципе, вы не ошибетесь, если будете считать, что человек, имеющий дурной запах изо рта, населен паразитами. Затем такие вещи, как астма, допустим, это заболевание вызывается, оно, опять же, на мой взгляд, это мое частное мнение, вызывается только наличием червей. То есть, если у человека астма, то организм человека населен червями. Как предоставляется в иных источниках, там говорится, что это там какие-то гормональные сбои, это там что-то еще, и человек от астмы там лечат, там, он пшикает себе там в рот, этот кислород якобы там помогает ему. Нет, он, конечно, помогает, но первопричиной этого являются черви. Для того, чтобы человека вылечить, необходимо удалить черви из организма. Хотя в современном периоде, насколько мне известно, астма считается неизлечимым заболеванием, либо заболеванием, тяжело поддающимся лечению. Поэтому если в корне изменить подход к лечению астмы, то вполне возможно эту проблему победить. Хотя если колония паразитов в организме находится достаточно длительное время, то они, безусловно, размножились, заняли определенный ореол своего обитания и приспособились. Причем приспособились таким образом, чтобы защититься от какого-то вредного для себя влияния. Также влиянием червей является диабет. То есть сахарный диабет, в принципе, в любом своем проявлении, в любом своем типе, это проявление глистной инвазии. Дело в том, что некоторые виды червей, они могут не только обитать в каком-то органе. Сейчас, забегая вперед, я скажу, что существуют кишечные паразиты, то есть кишечные черви. Существуют внекишечные черви. То есть кишечные черви – это, соответственно, те, которые обитают в желудочно-кишечном тракте. В желудке, в 12-перстной кишке, в тощей кишке, в тонком кишечнике, в толстом кишечнике. Это кишечные паразиты. Но есть еще внекишечные, которые вполне могут обитать в печени, в желчном пузыре, в желчных протоках, в легких, в мышцах, в сосудах, в сердце, в ушах, в мозге, в крови, в кожных покровах. То есть, в принципе, черви могут обитать где угодно. Согласно одному из авторов, написавшим достаточно интересную книгу, она называется «Паразит. Царь природы», так вот, он там пишет, что если бы человек в полной мере осознавал и понимал, каким количеством паразитов он окружен, то это могло бы сильно пошатнуть психику человека. Это, в принципе, на самом деле так. Ну и опять же, немножко забегая вперед, не делая нашу передачу такой достаточно мрачной, все-таки хотелось бы вернуть ей некоторый такой юмористический оттенок, скажу, что здоровый человек никогда не заболеет паразитарной инфекцией. То есть организм здорового человека вполне способен препятствовать заражению, способен преодолевать все эти инфекции, которые на него сыпятся. Ну и, в принципе, об этом мы еще поговорим. Итак, продолжая далее, симптомы паразитарных инфекций, можно сказать о том, что эпилепсия вызывается наличием глистной инфекции, ну, наличием глистов в организме. Вот эпилепсия тоже считается заболеванием с неясным происхождением. И ее пытаются лечить, пытаются воздействовать на головной мозг специальными препаратами и, в принципе, добиваются определенного успеха, но, тем не менее, Опять же, с моей точки зрения, эпилепсия напрямую связана с наличием паразитарной инфекции. В своей практике я сталкивался с тем, что, работая с пациентами, страдающими эпилепсией, изгоняя из них паразитов, наблюдалось резкое снижение частоты приступов. То есть приступы отступали и достаточно долгое время не давали о себе знать. Вот это при проведении очистительных процедур, при проведении каких-то противоглистных терапий. Вот. Поэтому можно сказать, и особенно здесь следует обратить внимание на при эпилепсии, на паразитов печени и желчевыводящих путей. Потому что именно печень может создавать условия, которые приводят к эпилепсии. Здесь механизм получается такой, что паразиты поселяются в печени, они ухудшают работу печени, ухудшают отток желчи, могут вызывать какие-то воспалительные процессы в печени, тем самым опосредованно воздействовать на головной мозг. И вследствие подобных вызванных дисфункций получается такая неприятность, как эпилепсия. Получается, ну, эпилепсию диагностируют в современной медицине, исследуя активность определенных зон головного мозга. И здесь можно сказать, что вследствие паразитарной активности в печени происходит изменение определенных зон активности в головном мозге. Но также можно допустить и то, что непосредственно паразитами поражаются определенные зоны головного мозга. Допустим, если свиную цепень попадает в организм, он, если попадает в виде личинки, то он начинает развиваться уже по своему обычному пути. Но если он попадает в виде цисты, то есть в цистной форме, в таком шарике, в котором внутри сидит паразит, то в такой форме развиться в организме человека он не может. И он способен циркулировать по организму, иногда такие шарики останавливаются в мозге и начинает поражать головной мозг. Причем таких шариков может быть не одна, а много достаточно. И поражение головного мозга может быть значительным. И при поражении, конечно же, могут возникать различные другие проблемы, в том числе эпилепсия. Поэтому однозначно говорить, что это именно из-за печеночных паразитов, я на данный момент не могу. Вот. А тот же самый рак, допустим. Опять же, не то, что забегая вперед, я хотел уделить этому отдельное время, но сейчас вкратце скажу о том, что у каждого онкобольного присутствует в обязательном порядке присутствует как минимум кишечные черви. Я дальше покажу несколько примеров, что выходило из пациентов. Я не буду показывать много, потому что они достаточно однотипные. Вот. Но, тем не менее, у каждого, в принципе, онкобольного пациента выходили черви. И этому следует придать внимание и обратить на это достаточно такое серьезное внимание, потому что, сталкиваясь опять же с онкобольными, интересуясь, какая терапия им была предложена, какая терапия проводилась, нигде нет упоминания о том, что проводилась противоглистная терапия. Конечно, здесь можно, допустим, сказать о том, что проводится химиотерапия. Эта химиотерапия, она способна уничтожить тех червей, которые в организме живут, но не всегда. Не всегда, и многие паразиты имеют определенные способы защиты от множества агрессивных к ним соединений. Некоторые паразиты имеют специальный состав, скажем так, поверхности, который не пропускает внутрь его организма вредные для него вещества, ну и так далее. Поэтому химиотерапия не всегда и во многих случаях неэффективна именно против червей, живущих в организме человека. А вот то, что они есть у каждого страдающего раком, в моей практике это факт. И любое лечение онкобольного, оно помимо процедур очищения, помимо восстановления процедур кроветворения, функциональных состояний органов, обязательно должно включать и противоглистную терапию, потому что если этого нет, и причем это должно производиться на начальных этапах, если этого нет, то, возможно, ваше лечение или стратегия вашего лечения не до конца верна. Причем в этом конкретном случае, когда работаешь с онкобольными, нужно понимать, насколько сильно произошла, скажем так, инфекция в организме глистами, потому что если глистов очень много, мы их единовременно уничтожим, единовременно убьем, они все умрут сразу же. И не дай бог, после того, как они были убиты, они какое-то время еще, допустим, там пару дней будут находиться в нашем кишечнике, то человек может получить сильнейшую интоксикацию. Если при этом этот человек тяжело болен, и у него помимо всего прочего и так имеется достаточная нагрузка на выделительную систему, на почки, на печень, то он получит еще один мощнейший заряд интоксикации, и в некоторых случаях это может приводить даже к летальному исходу. Поэтому прежде чем браться за устранение червей из организма человека, который болен болезнью, тяжело поддающейся лечению, нужно примерно представлять размер колонии. То есть можно начинать с каких-то, не то что размер колонии, а насколько обширно черви влияют на организм пациента. И уже из этого исходить. То есть можно здесь применять какую-то мягкую постепенную терапию. Если численность, допустим, не так велика или имеются возможности для своевременного, скажем так, оперативного быстрого удаления этих дохлых червей из кишечника, то можно, конечно, применять активную терапию. Но тут нужно обращать внимание на нюансы, на состояние конкретного пациента. Ну и идем далее. Значит, наличие червей в организме также может вызывать мигрени, то есть головные боли. Но чаще это бывает либо когда черви забрались в печень, черви забрались в почки, либо когда черви проникли уже в головной мозг. Тогда могут, конечно, вызываться мигрени. Но некоторые доли еще могут вызываться из-за выделяемых червями отравляющих веществ в процессе своей жизнедеятельности. Они могут еще создавать нагрузку на почки, и как результат получается головная боль. Также обязательно присутствие червей при любых видах аллергии. То есть если проявляется какая-либо аллергия, то, опять же, это исходя из моей практики, возможно, я в чем-то не прав, если я не прав, то поправьте меня. Так вот, при любых видах аллергии тоже обязательно наличие глистной инфекции в организме человека. При любой, какая бы она ни была. Хоть это проявление на кожных покровах, хоть это проявление на слизистой. Если это вызывает там, допустим, зуд или там еще какие-то другие вещи. А слезотечение – это всегда связано с наличием червей в организме человека. Вот. Если не червей, то других видов паразитов. Иногда большое количество вирусов, большое количество простейших в организме человека также вызывает аллергические реакции, когда человек попадает вот под действие аллергена. К примеру, вот такой отвлеченный пример – немного не по теме передачи, но тем не менее будет уместен. Когда на цветение тополя у многих возникает аллергия, они начинают чихать, там еще какие-то процессы, у них сопли идут, некоторым сложно дышать, там какие-то отеки происходят, то это говорит о наличии в организме инфекции золотистого стафилококка в достаточно большом количестве. Потому что тополь может являться лекарственным растением, и он является хорошим средством для борьбы именно с золотистым стафилококком. Можно использовать листья тополя, можно использовать этот пух, который летит, и очень хорошо удалять эту инфекцию. Если инфекции очень много и единовременно в организм попадает достаточно сильная доза противостафилококкового средства, то этот стафилококк гибнет в массовом количестве. Наша выделительная система уже показывает себя вот с такой стороны. Собственно говоря, реакция выделительной системы на раздражитель, то есть на большое количество погибших стафилококков, мы принимаем за аллергию. Вот это вот в общих чертах, что касается аллергии. Если кому-то будет более интересно, то пишите, задавайте вопросы, рассмотрим эту тему подробнее. Затем классическим признаком глистной инфекции является анемия. Большинство паразитов являются сосущими, кровососущими организмами. Они поглощают нашу кровь, причем в различных количествах, в зависимости от потребности. Допустим, ленточные черви, поскольку являются достаточно крупными животными, скажем так, они потребляют больше крови. Но здесь тоже, в принципе, можно порассуждать, поспорить. Дело в том, что ленточные черви обычно находятся в организме в одиночестве, поэтому их называют селитер, что обозначает сам, самостоятельный. А вот круглых червей, более мелких червей, их может в организме быть сотни, если не тысячи. И каждый из них тоже пьет какую-то кровь. Причем Некоторые виды червей способны за сутки выпить столько крови, сколько сами весят. А это, в принципе, немало. Поэтому зачастую люди, пораженные глистной инфекцией, подвержены анемии. Анемия – это когда у человека в крови объем циркулирующей крови мало. Он не может заполнить все сосудистое русло, он не может омывать весь объем ткани. И человек имеет очень такой бледный, иногда синюшный вид. Вот. Эту бледность мы всегда узнаем, понимаем, что человек болен, но тем не менее вот эта бледность является именно анемией. Бывают такие состояния, когда уже даже синюшность появляется, это уже цианоз, то есть не то, что крайняя степень анемии, но уже достаточно запущенное такое состояние. Здесь, конечно, требуется активное уже какое-то вмешательство. Вот. Другим классическим признаком наличия червей в организме человека это являются газы. То есть если у человека обильное отделение газа, то есть человек ходит и постоянно пукает, там, чуть ли не при каждом движении, это вот это черви. Сюда же, конечно, можно отнести вздутие живота, но вздутие живота здесь сопряжено с другой проблемой, которая всегда бывает у тех, у кого есть черви, это с проблемой запоров, то есть когда у человека происходит нарушенное, вернее, газы отходить правильно, своевременно не могут, то у человека вздувается живот. Вздувается живот, то есть надувается. И это тоже еще один из признаков наличия червей в кишечнике человека. Почему происходит вздутие? То есть где-то кишечник, допустим, может быть подвоспален, где-то он перетянут, где-то не перетянут, а, допустим, какая-то петля в области сигмовидной кишки провисла, поперечно-ободочная кишка, допустим, из-за вот такой нарушенной перистальтики кишечника где-то скопились каловые массы, они преградили ход газовому пузырю, и вследствие этого получается такое вздутие живота. Бывает такое, пациенты рассказывают, вот поел, и сразу меня надувает как шарик. Вот это именно об этом явлении. Возможно, у кого-то было еще. Те же самые боли в суставах и мышцах. Непонятной этиологии, то есть когда непонятно, почему произошло, вот сустав болит, вроде предпосылок никаких не было, травмы не было, перенагрузки не было, сустав заболел. Либо же мышцы вроде бы, ну ничего, не болело нигде, никогда. Потом раз какую-то мышцу схватило, и вот человек ходит по массажистам, ему массирует, и ничего не помогает, мышца постоянно болит, и никуда боль не уходит. Вот здесь тоже можно предположить, что там внутри в этой мышцы сидит червь, который создает такие болевые ощущения. Вот. Ну и еще одним достаточно распространенным признаком наличия червей в организме это является так называемая субфибрильная температура, температура 37,0-37,2, которая периодически у человека появляется без причины, как ему кажется, и держится какое-то время. Может, от нескольких дней до недели, там у кого-то бывают месяцы, у кого-то были пациенты, несколько человек, у которых там по несколько лет была вот такая температура. И самое поразительное, что никто ничего не мог понять, в чем дело, почему это происходит. И не менее удивительна та ситуация, что очень часто пациенты с нетипичными какими-то дисфункциями годами пытаются диагностировать свое состояние, именно годами живут в этой дисфункции, не понимая, что с ними происходит, обращаются к различным специалистам, эти специалисты предполагает то одно, то второе, в конце концов, это не находит подтверждения. И причем, да, при том, что даже в классических источниках упоминается о том, что если присутствуют какие-то нетипичные признаки заболевания, то следует обратить внимание на какие-то паразитарные инфекции. Дело в том, что в современный период почему-то это зачастую игнорируется, и человек вот так вот испытывает эти мытарства. Почему-то создается такое впечатление, опять же, что как будто бы современные практикующие врачи имеют чуть ли не запрет на диагностику паразитарных заболеваний. Вот, исходя из своей же практики, сталкиваешься с тем, что человек, имеющий явную, допустим, ну скажем там, вирусную патологию, который инфицирован, причем вирусами различными, и тем, в основном герпесной группы. И когда задаешь ему вопрос, а проводились ли вам исследования, допустим, крови на наличие вирусов или исследования слизистой на наличие там, бактериальной какой-то инфекции, 99% случаев отвечает «нет». То есть, хотя даже все симптомы, они говорят о наличии такой инфекции, то такие анализы не проводятся. Не проводятся вследствие чего? Потому что бытует мнение о том, что Допустим, вирус герпеса неизлечим. Другое мнение, черви есть у каждого. Третье мнение, червей до конца не выведешь. И исходя из этого, многие специалисты вообще не обращают внимания на такое явление, как паразитоз. И при этом пытаются лечить, пытаются оздоравливать организм человека, пытаются приводить его к здоровому состоянию, при том, что основная проблема, ну, скажем так, не основная проблема, но основная болезнетворная проблема, она никуда не девается. И постоянно происходит как бы пресечение следствий, то есть купирование проявлений этой дисфункции. Почему говорю, что черви не основная проблема человека? Потому что черви в организм, как я уже говорил ранее, попадают только в больной, то есть только уже в подготовленный. Если человека уже качество крови неподобающее, то есть когда заряд заряд эритроцитов тоже, и pH крови уже сместился в кислотную сторону, то есть кровь уже, скажем так, функции печени ослаблены, кровь уже фильтруется плохо, зачастую кровь уже идет в обход печени, и она полна там и токсинов и тому подобное, то в такой организм, снабженный такой кровью, червь попадает к себе домой, живут там припеваючи. Но бывает так, допустим, что не весь организм поражен, а какие-то области организма являются дисфункциональными. И черви, курсируя с током крови, попадает в какое-то застойное место, и там приживается, и чувствует там себя очень хорошо. А человек вроде бы, в принципе, чувствует себя нормально. Такие вот распространенные заболевания, как кисты. Да? Тоже причина возникновения кист в современной медицине до конца не ясна. Опять же, в своей практике я глубоко убежден, что кисты также имеют паразитарное происхождение. Вот. Это даже, в принципе, можно предположить из их строения. Они очень напоминают цистные формы червей. То есть бывает так, что человек, ну, паразит в организм попадает в виде яйца, паразит попадает в организм в виде личинки, а бывает попадает в виде цистной формы, то есть в виде определенного шарика жидкости, внутри которой находится паразит. Но такие паразиты, как я уже говорил, которые попали к нам в виде шарика жидкости, развиться у нас не могут. Но вот это вот, они могут расти внутри этого шарика. Этот шарик может увеличиваться в размерах, причем иногда даже очень значительно. Вот, вот такие вот ситуации. Всего в человеке, допустим, ну, согласно данным патологоанатомов, бывает так, что насчитывается в одном человеке до 120 видов червей, до 120 видов паразитов. Вот теперь можете представить. Опять же, согласно данным, если они не врут, тех же самых патологоанатомов, что у 95% умерших людей есть крупные черви. У 95% есть крупные черви, не говоря уже о мелких. Вот. Поэтому следует обратить внимание на чистоту своих рук, следует обратить внимание на пищу, следует обратить внимание на, ну, собственно говоря, еще на какие-то, помимо рук, какие-то моменты гигиены, на окружающую среду, потому что если мы живем в пыльной загазованной местности, то при вдыхании, допустим, проживая в городе, или имея, к примеру, окна, которые выходят на проезжую часть, на людную улицу, естественно, мы через свои окна попадаем, получаем воздух с улицы, вместе с ним пыль. Так вот, вот эта вот пыль с густонаселенной улицы, она может в себе содержать огромное количество уже яиц различных видов паразитов. К примеру, проводились замеры, вот и все знают, что такое торговля сладков, да, когда стоит лоток. На нем продаются какие-то, ну, допустим, хлебобулочные изделия. Проводились исследования, где было установлено, что вот на одной булке хлеба, которая простояла один час на улице, там, на людной улице, где там было движение автомобильного транспорта, пешеходный поток, на ее поверхности было достаточное количество паразитов, чтобы заразить взрослого человека. То есть, если к нам попадает одно, допустим, там яйцо или еще что-то, то наша иммунная система, в принципе, в состоянии их уничтожить. Но там за час набралось столько, что иммунная система просто была не в состоянии справиться с таким наплывом. Поэтому вот имейте в виду подобные вещи. Ну, Алексей, я уже долго говорю, может быть, ты хочешь что-то добавить, что-то как-то поправить меня, внести что-то свое? Да я тут сижу со своими паразитами, общаюсь, обсуждаем сказанное. Они в шоке просто, они в шоке, а я в шоке от их шока. Я не знаю, что добавить. Ты вот вывесил эту картинку про острицу, я уже всю ее изучил. Ну вот, может быть, что-то другое покажете, доктор? А, да, конечно. Я просто думал, сейчас я пока дойду до острицы. Ну вот, допустим, вот трихинелла, да, но все-таки про острицу нужно тоже сказать. Еще у меня по плану было, что хотел сообщить, значит, что есть еще один признак наличия червей. Если человек, у человека дефекация только один раз в день, при том, что он полноценно питается, то есть ну, там как минимум 3 раза в день что-то употребляет, и при этом ходит в туалет всего 1 раз в день, это уже состояние запора, такое предзапорное состояние, и это первый звоночек о том, что в кишечнике могут жить паразиты. Поэтому обратите на это внимание. Я не говорю о том, что, допустим, человек там совсем немножко кушает, и не часто совсем, и, в принципе, ему нечем наполнить кишечник. Я говорю о той ситуации, когда человек, в принципе, достаточно употребляет, и вот о таком случае. Я хочу уточнить, здесь спрашивают уже не первый раз, а будет что-нибудь про профилактику и лечение? Профилактику ты так иначе уже упоминаешь, а вот про лечение ты расскажешь в конце, а то люди сидят в шоке также, за волосами своими бегают, которые с головы у них убегают, и говорят, подожди, он еще расскажет, как остаться на месте. Конечно, я все это расскажу. Вот, я все это расскажу. Значит, еще одним признаком, ну, допустим, как человеку, не проводя каких-то сложных исследований, там, кала, допустим, или крови, там, на там, какие-то белки, там, или еще что-то такое, вот, на антигены, понять, есть ли у него большой долей вероятности черви или нет. Когда делаем общий анализ крови, там есть такой показатель, как эозинофилы. Эозинофилы – это определенный вид лейкоцитов, то есть белых кровяных телец. Так вот, всегда, когда у человека глисты, у человека так называемая эозинофилия, то есть повышается количество эозинофилов. Ну вот и все, в принципе. Таким образом, сделая просто общий анализ крови, посмотрев количество эозинофилов, можно понять, есть ли у вас черви или нет, причем с большой долей вероятности. Если эозинофилов много, то, в принципе, как говорится, к бабке не ходи, а черви есть, и нужно проводить, в принципе, профилактику. Профилактика имеется в виду уже противогельминтная какая-то терапия. Не обязательно бегать, вычислять, какие именно у вас черви существуют, способы для избавления, в принципе, от любых червей. Вот. Но имейте в виду, что вот достаточно такое хорошее подспорье диагностическое. Итак, подходя уже ближе к делу, значит, черви у нас бывают круглые, бывают ленточные. Круглые черви называются нематоды, ленточные черви называются трематоды. Нематоды, трематоды. А разница между ними какая? Круглые черви имеют более сложное строение, то есть это более сложно устроенные микроорганизмы. А ленточные черви, хотя и являются большими по размеру, но они имеют более простое строение, и они больше приспособлены именно к выживанию. Справиться с ленточными червями в организме человека сложнее, нежели справиться с круглыми червями. Круглые черви можно достаточно легко вывести, но главное потом позаботиться о том, чтобы убрать яйца глистов. Дело в том, что, опять же, в процессе своей работы сталкиваешься с тем, что противопаразитарная терапия, даже проводимая эффективными препаратами, лекарственными препаратами, фитопрепаратами, натуральными какими-то средствами, она проводится, в принципе, по неверному графику. Все черви откладывают яйца. Вот. Но заметим, конечно, что, допустим, ленточные черви, они откладывают яиц гораздо больше, там, в десятки раз больше, чем круглые черви, но личинки ленточных червей, они практически в полном составе, они выходят наружу. Ленточные черви, ну, кроме, за исключением, вот линтец широкий, он, конечно, может там, их много быть, линцов. Вот. А вот если мы говорим о селитерах, то есть либо бычий, либо свиной цепень, то здесь они обычно присутствуют по одной особи, и все их яйца вылетают с испражнениями наружу для дальнейшего цикла размножения. Вот. А вот круглые черви, они откладывают яйца внутри нашего организма для того, чтобы увеличивать численность своей колонии. И здесь уже, конечно, повторять курс противопаразитарный необходимо на границе вылупления новых особей из этих яиц. То есть вы провели противопаразитарный курс, как с той даты, когда вы его закончили, отсчитывайте 28 дней, 28-30 дней и проводите новую терапию. Сейчас очень много лекарственных препаратов. Я, в принципе, не хочу особо говорить именно о таблетках, о каких-то лекарственных препаратах аптечных, которые помогают при борьбе с глистами. Я, конечно, назову там пару препаратов, которые сам использую, но я не буду в это вдаваться. Значит, в основном эти препараты либо одноразового применения, либо там 2-3 дня подряд их принимают. Фитопрепараты принимают также от одного раза и там до нескольких месяцев. Фитопрепараты являются менее токсичными, менее агрессивными, вернее, менее вредными для нашего организма. Поэтому все-таки лучше пожалеть свой организм и принимать какие-то естественные, натуральные средства. Вот. Существуют еще достаточно такие вот явные различия между ленточными и круглыми червями. Во-первых, ленточные черви, за исключением, допустим, эхинокока, они все являются андрогенами, то есть самородящими. У них нет пола, они, скажем так, и папа, и мама в одном лице. Я не стал называть их гермафродитами, потому что там андрогены – это более древнее слово, скажем так, и вот более верный конгресс. То есть у них есть и те, скажем так, и материнские, и отцовские гены. Выкидывает из себя ленточный червь порядка, может быть, даже до 2 миллионов яиц за сутки. Представляете, в сутки ленточный червь может проводить 2 миллиона яиц. И вот какая человек вместе с каловыми басами выбрасывает из себя вот эти вот 2 миллиона яиц. Для сравнения, допустим, самка аскариды в сутки выбрасывает порядка всего-навсего, ну, производит на свет, одна, правда, порядка 200 тысяч яиц. А ленточный червь порядка 2 миллионов. Вот такая вот разница стремления к жизни. Причем каждый ленточный червь состоит из сегментов. То есть их, ну, вот есть головка, там у них шея есть и основное тело. Основное тело, оно состоит из сегментов. Каждый из этих сегментов имеет собственную систему размножения. Допустим, у бычьего цепня каждый из сегментов в отдельности жизнеспособен. И так даже бывает, что человек в каловых массах может обнаружить самостоятельно двигающийся сегмент червя. Не самого червя, а, допустим, несколько вот этих вот члеников, или, допустим, там один членик, он будет потихоньку вот так вот перемещаться среди вот этих каловых масс, будет двигаться к выходу. И, в принципе, мы можем принять это за отдельного червя, но на самом деле это будет только его часть. Причем вот эти вот части бычьего цепня, они могут выходить даже и без ситуации дефекации. То есть, когда у нас дефекации нет, ночью, вот ночью сфинктер анального отверстия у нас расслабляется несколько, и вот через получившийся просвет вот эти вот членики бычьего цепня могут выползать за пределы нашего организма. Имейте в виду. Такое достаточно. Так это на прогулочку погулять вышли, да? Нет, не погулять, она совсем. Да я понимаю, но вот так погуляли, заблудились и не вернулись. Тут вот Оксана Ельцова написала: это жесткий маркетинг, в конце передачи предложит программу за хорошие деньги. А ну-ка, признавайся, чьих интересов ты, как сказать, представляешь, какой фармацевтической компании? Видимо, Оксана слушает нас один из первых разов, потому что никогда, сколько эфиров у нас было, никогда мы ни за какие хорошие деньги ничего не предлагали. Все, что мы предлагаем, все можно осуществлять самостоятельно. Все это, в принципе, обычно всегда доступно, никаких таких экзотических, дорогостоящих средств среди этого нет. Поэтому, Оксана, просто хочется соблюсти какую-то логику эфира, рассказать сначала о ситуации, а потом уже предложить вариант ее решения. Можно, конечно, если наши радиослушатели не хотят больше слушать вот это вот, то, что я про червей рассказываю, и хотят сразу перейти к вариантам лечения, то, конечно, я могу вот прямо сейчас начать говорить о том, как можно лечить себя червей. Но для того, чтобы правильно себя от червя вылечить, необходимо понимать, от чего ты себя лечишь. И необходимо осознавать, понимать принцип лечения. Потому что если человеку просто рассказать, вот лечись так, то в конце концов он может не достигнуть этого результата. И как очень часто бывает, люди звонят там, в процессе работы моей или еще что-то, у меня немного совсем времени, они говорят: я сейчас задам один вопрос, и все. Задают один вопрос, я им коротко, как в блице отвечаю. Через какое-то время доходит уже через третьи руки информация о том, что человек, получив мой ответ, он его абсолютно неправильно понял в своей голове. Он, ну, в общем, извратил и что-то поступил, и у него, собственно говоря, не получилось. Поэтому для того, чтобы наш эфир был правильным, для того, чтобы он служил действительно пользе, а не просто какой-то сиюминутным каким-то там тенденциям, то необходимо соблюсти логику, необходимо понять, что такое черви, как они существуют в нас, как они в нас попадают, что они в нас делают и каким образом можно с ними справиться. Арират, тут уже народ, я чувствую, стул по 5 раз упал, подполз силой воли, забрался и опять падает. И уже уберите, пожалуйста, эту картинку, ну пожалуйста. А, картинку, да. Комната пыток такая, о, еще лучше, ну молодец. Оставь того красненького, он хотя бы пить. Вот, смотри. Ой. Вот, это вот лицом, скажем так, враг лицом, собственно говоря. Это такие вот паразиты, как называют, красненькую оставить, сейчас красненькую перелеснем на красненькую. А вот так. Вот, хорошая картинка. Вот, если не возражаете, конечно. Вот такая вот. Так вот, собственно говоря, в общих чертах мы рассказали, давайте теперь переходить более конкретно. Значит, острица. Острица – это вид круглых червей. Самый, кстати, безопасный червь, который нам особо никакого вреда не наносит. Кровью нашей он не питается, он питается только пищей, которая находится в нашем кишечнике. В организме человека он не размножается, все свои яйца самки острицы не выкладывают на складки анального отверстия туда. И повторно заразиться мы можем только, если будем трогать те области, куда самка отложила свои яйца, и снова через грязные руки заносить их в ротовое отверстие. Вот таким вот образом можем повторно заразиться. А так, при удачном стечении обстоятельств, если повторно мы этим заражаться не будем, то в течение 2 недель после первого заражения может наступить полное выздоровление. Вот. И при этом, поскольку круглые черви они разнополые, то при контакте самец погибает сразу же после контакта, а самка погибает, когда несет, выкладывает свои яйца в складках ануса. Поэтому, в принципе, они подлежат такому самоуничтожению. Если мы заново там не заразимся, их у нас не будет. Вот такой вот самый безопасный червяк. Его еще называют прыгунчик, потому что он может из нас выходить. Вот его так называют прыгунчик, скажем так. Как можно лечить? Вот если обширная такая инфекция у человека, этих прыгунчиков, значит, что делаем? Мы для этого используем молоко и чеснок. Все, в принципе, проходит очень просто. Мы варим в стакане молока большую головку чеснока. Вот именно не один зубок, а берем всю головку, берем стакан молока, естественно, головку очищаем от шелухи, туда выбрасываем в это молоко только уже почищенные эти зубки. И варим до состояния мягкости, пока эти зубки не станут мягкими, то есть пока не отдадут в молоко все свои полезные элементы. Затем процеживаем. Можем для того, чтобы эффективнее отдали, эти зубки чеснока порезать. Можно желательно резать их керамическим ножом, то есть не стальным, потому что когда мы любые овощи режем стальным ножом, мы производим переполяризацию, и ухудшение качества продукта. Так вот, фильтруем это молоко, остужаем и делаем себе клизму на ночь этим стаканом молока. Если взрослому, то это целый стакан, если ребенку, то это 1/2, 1/4 стакана. Если же, допустим, ребенок не может держать, по каким-то причинам, там, балуется или не хочет, или выпускает из себя сразу это молоко, то здесь можно поступить иначе. Можно закрепить в области анального отверстия либо кусок творога, на него черви очень хорошо выпрыгивают, либо кусочек, это, в принципе, можно делать и взрослым. Бывают такие взрослые, у которых не держится молоко внутри, потому что слизистая кишечника раздражена червями, острицами, не острицами, потому что в кишечнике могут жить сразу несколько видов червей. То есть те же самые острицы, аскариды и еще там кое-что. То есть я так предвижу, после нашей передачи дефицит творога начнется по всей России и за рубежом. Все пойдут пробовать, как это пикантно привязать к себе кое-куда творог. Ты знаешь, исходя из моего пищевого мировоззрения, этот способ использования творога – это единственный полезный. Поэтому, в принципе, производить творог, это может быть, конечно, кощунственно с какой-то стороны, но на самом деле творог для употребления в пищу не полезен, а так для выманивания червей очень даже полезен. Не-не, еще есть один предмет применения творога, когда какое-то отравление произошло, и он как абсорбент, он может на себя втянуть. А, ну да. Так что 2 полезных свойства творога мы с тобой нашли. Да, 2 полезных нашли. И еще испорченное мясо можно тоже туда как-то поместить, закрепить, на испорченное мясо тоже будет очень прекрасно вылазить. Вообще, черви, как еще можно понять, что у тебя черви? Если тебе прям хочу, не могу, хочется мясо поесть. Прям нужно поесть мясо, вот, нужно срочно или шашлыка, или там котлету вот в нее вгрызнуться. Причем это не просто, когда человек мясоед, он привык, он там ест это мясо, ест, а вот именно когда непреодолимое желание, когда такая непреодолимая тяга поесть мясо. Вот это один из признаков паразитов. Плюс также может быть именно червей. Это также может быть признаком того, что у человека черви непреодолимое желание съесть сладкое. Черви очень любят сладкое. Проводились такие исследования, когда специально кота заражали ленточным червем, вернее, потом заражали, а сначала делали что? Давали коту сахар немножко, он там его попробовал, может, насыпали в рот, может, еще что-то, и потом поставили этот сахар, миску с сахаром внутрь лабиринта своеобразного, подготовленного для этого кота. В общем, кот вообще не проявлял никакого интереса ни к этому сахару, ничего. Затем впоследствии кота заразили ленточным червем, снова повторили эту процедуру, дали сахар, потом вот этот сахар там куда-то убрали, и вот кот пошел, нашел и съел этот сахар. Причем котам вообще не свойственно есть сахар, но кот пошел его и съел. То есть, опять же, непреодолимая тяга к сладкому, именно поесть чего-нибудь сладкого, какого-нибудь там, не знаю, тортика, пирожных, конфет, это вот тоже можете, в принципе, достаточно уверенно предполагать, что в вашем организме присутствуют черви. Во-во-во, это про меня. Вот меня хлебом не корми, дай тортов нажраться, а я потом по лабиринтам лазить начинаю. Слушай, неужели... Вот как раз вот я хочу закончить мысль. Помнишь, мы с тобой много раз говорили про то, что паразиты часто управляют самими своими хозяевами? Вот как раз это тот пример, о котором мы с тобой говорили. То есть, если паразит что-то хочет, хозяин это обязательно сделает. Для того, чтобы паразиту стало хорошо. Иначе паразит его просто замучит, пока не сдохнет сам. Ты знаешь, вот опять же, ты, поскольку ты провидец, ты видишь все наперед, ты вот сказал о том, о чем я хотел сказать чуть позже. Но подвести в итоге такую глобальную мысль, но поскольку она уже затронута, чтобы она никуда не убежала, нужно сказать ее сейчас. Это опять же субъективное такое мое предположение, рассуждение. Но любые паразитарные инфекции, которые существуют, и которые поражают человека, они служат одной единственной цели – для того, чтобы изменить самого человека, изменить его восприятие окружающего мира. Именно для этого они существуют. И более того, я считаю, что, ну, по крайней мере, у меня есть немало доводов к этому, что паразиты, вот вирусные инфекции, что черви – это искусственно созданные организмы. Бактерии, допустим, не искусственно созданы, это живые организмы в какой-то степени, но они искусственно занесены к нам на Землю. Так вот, почему я сделал такой вывод о черве? Потому что, изучая, рассматривая вот виды червей, начинаешь понимать, что среди них очень много схожих, и есть какие-то неразличимые различия. Вот, как, допустим, я показывал фотографию кривоголовки. Там два вида червей. Они оба эти круглые черви, нематоды, но один там называется... А ты открой эту картинку сразу, чтобы мы видели, где эта картиночка. Сейчас покажу. Вот она, да? Один называется никатор, а второй называется анкилостома. Они абсолютно одинаковые, абсолютно идентичны. Это так на картинке представлено, что они разного цвета. А так они цвета одинакового абсолютного, абсолютно одинакового размера. У них абсолютно все одинаковое, даже симптомы, влияние на организм и так далее. У них разница только в ротовой полости. Один имеет 4 шипа, вот таких вот, и с помощью них прикрепляется к кишке, ее травмирует и пьет кровь. Другой прикрепляется к кишке при помощи вот таких вот двух пластин. А есть еще одно различие между этими червями. Один, это анкилостома, он попадает в организм через рот, то есть с пищей, с воздухом, там, через нос вдыхая пищу, то есть воздух с яйцами, там еще чем-то. А вот никатор попадает в наш организм через ноги. То есть когда мы босыми ногами ходим по земле, то вот это вот существо, оно может прилепиться к нашей коже и потом потихонечку через кожные покровы проникнуть в наш организм. Добраться до венозного сосуда, я имею в виду личинка, небольшой червь, а личинка, добраться до определенного венозного сосуда и с током венозной крови уже дальше пойти гулять по нашему организму. Но во всех остальных ситуациях они абсолютно идентичны. И вот у меня возникла мысль, но природа обычно никогда себя не дублирует. То есть есть определенные виды, которые выполняют там функции. Может быть, схожи еще в чем-то, но она не дублирует происхождение. Ну, вот, функции, она не дублирует строение. А здесь же, в принципе, два дублирующих, продублированных персонажа. И это меня наводит на мысль о рукотворном, скажем так, творении вот этих червей. Ну, я, конечно, могу ошибаться. Мне сейчас многие начнут там, может быть, кто-то там парафинит называть, там сумасшедшим уже вот тут. довиделось, что там черви искусственные бывают. Но тем не менее так. Дело в том, что если проанализировать то влияние, которое оказывают паразиты на человека, можно прийти к выводу, что они делают из человека уже не человека. То есть человек уже как минимум вот здесь на бытовом уровне мы отмечали, что концентрация, память ухудшается. И вследствие этого восприятие своей жизни, восприятие мира изменяется. А, собственно говоря, что может быть задачей, ну, к примеру, паразитов более крупных, да, те, которые, может быть, кто-то там хочет что-то там с людьми сделать, именно вот лишить их правильного мировосприятия. Когда человек слеп, соответственно, что он может сделать в темноте? И вот такие средства лишения, искажения восприятия как раз-таки являются и вирусы, и паразиты, и болезнетворные бактерии, которые в нас попадают, и простейшие микроорганизмы. Вот таким образом я, наверное, хотел поддержать твою мысль, о которой ты высказал, Алексей. Знаю. А вот еще одна картинка чудесная. Это вот те же два товарища. Вот. Ну, так разные фотографии. Это они не рядом, а вот это как бы так, это под микроскопом, как они вот выглядят. Служили два товарища. Ага. Да, служили два товарища. А вот это цепни были, да, вот как ты рассказывал? Да, это вот цепень, это линтец. Линтец широкий. И вот здесь видно членики. И вот это вот бугорки, это репродуктивная система. Он здесь вот эти личинки образуются, он их выбрасывает, яйца. Вот. Это вот, ну, еще одна фотография линца широкого. Вот это показан его размер. Он может достигать там 20 метров в длину. Вот. Это такое схематичное изображение. Вот. Это вот уже другой представитель, это бычий цепень. Это тот, который, можно сказать, автономный. Тот, который сам по себе может членики отбрасывать, и они будут существовать сами по себе. Вот. Но наиболее опасный вот это вот анфас, профиль, можно так сказать. Вот. Но наиболее опасный для человека это вот этот свиной цепень, его еще называют цепень вооруженный из-за наличия вот этих вот шипов на своей голове. Он вгрызается в нашу плоть, вот, сосет кровь. И чем он опасен? Тем, что даже при какой-то противопаразитарной терапии, если мы, например, убиваем цепня, но из нас выходит все, кроме головы, голова остается, то из этой головы снова начнет новый червь расти. Вот такая вот тварь, которая в нас живет. Поэтому очень часто, вот если, например, представляете, 15 метров, он же сразу не выйдет, он выйдет как веревка, и нужно будет сидеть из себя эту веревку потихоньку вытягивать. И поэтому, когда будете, если, не дай бог, кто-то будет ее из себя вытягивать, то вытягивайте аккуратненько, чтобы вот эти вот штуки там нигде за кишечник не зацепились и не оторвались, иначе, скажем так, плакали эти все усилия, которые производились. Представляю себя фокусником, который достает из шляпы что-то такое длинное-предлинное. Помнишь, как это, ну погоди, когда там он из шляпы кролика все пытался достать, там ленточки. Ну да. Вот смех смехом, но как бы так вот таким фокусником вы можете стать на какое-то время. Страшные вещи рассказываете, молодой человек, страшные вещи. И есть еще один момент, что вот этого червя, цепня, его легче выманить. То есть человек садится на строгую диету, то есть только вода. Соответственно, кушать цепню уже нечего. Тут, конечно, там кровь, питаться, подпитываться будут тканевыми жидкостями там, и так далее. Человек будет почувствовать себя плохо, ему будет худо. Но в процессе всех этих процедур человеку достаточно садиться на горшок с парным молоком или подвязывать себе там творог или мясо на ночь в область анального отверстия. Таким образом можно выманить этого паразита, он выйдет целиком вместе со своей головой и со всем остальным. Давай уточним. Значит, получается, вот на творог, в принципе, можно вытаскивать всех паразитов, да, которые внизу там сидят? Любых паразитов можно вытаскивать на творог и на гнилое мясо. Угу. Любых паразитов. Угу. Любых паразитов можно вытаскивать на парное молоко. То есть на ведро садиться, если это взрослый человек, на горшок сажать, если это ребенок. И, естественно, не кормить, допустим, какое-то время. Но если ребенок, то это с утра, значит, не кормить, с вечера там что-то легенькое дать. Если это взрослый, то желательно там несколько дней не поесть. И затем сесть именно на парное молоко, либо на скипяченое, такое главное, чтобы оно парило. Вот эти вот пары будут проходить через анальное отверстие, там, дальше в кишечник. Ну, сидеть, конечно, может понадобиться несколько часов, но тем не менее. И постепенно черви начнут выпадать. Если черви есть, как минимум, то круглые черви обязательно вылезут. Там, все, не все, там. Такие процедуры желательно проводить в течение 7 дней. То есть в течение недели каждый день сидеть на этом горшке. Ну и желательно в течение этой недели какую-то либо диету соблюдать, либо голодать. Вот. Такая вот ситуация. Что у меня тут еще есть интересные картинки? Ну, это вот шистосома. А что она делает-то? Она в улитке развивается. То есть вот тут так схематично показано. Человек пописил, и из него вылетели вот эти вот яйца шистосома. Они там в мочевом пузыре развиваются, и потом с током мочи выходят в воду. Потом чуть-чуть в воде там развиваются, потом залазят в улитку. Из улитки выходят уже цикарии, то есть такие маленькие микроорганизмы. И они потом вонзаются в кожу человека. Вот здесь показано, как он раз, у него есть такой острый шип, он этим шипом вонзается в человека, через кожные покровы попадает, через кожные покровы попадает внутрь тела, вот тут и значит, поражает печень, как тут указано, сосуды, кишечник, ну там и так далее. Вот такая вот замечательная штука. Их существует достаточно много видов, но при этом человека поражает только, насколько я помню, 7 из них, поэтому тут как бы не все потеряно. Вот, что еще тут у нас есть? А, ну это вот, это уже переходим уже ко второй, там, следующей части сейчас. А, это уже, это можно немножко назад, это потом об этом подробно, мы еще не о всех видах червей поговорили. Так, здесь поговорили, криволовка поговорили. Лосоглав, вот еще такой замечательный представитель вида червей. Он является причиной аппендицита. Вот, собственно говоря, перед нами причина аппендицита. Если у кого-то когда-то был аппендицит, то его причина это был вот именно червь лосоглав. Почему называется лосоглав? Потому что у него головная часть, вот головка, вот шея, она вот такая вот очень тоненькая, как волос. И выглядит он, нет, вот так вот, допустим, в обычной своей природной оболочке. То есть вот эта вот тоненькая часть, при помощи этой тоненькой части он вгрызается в ткань, там слизистую оболочку, и начинает сосать кровь. Тем самым воспаляет этот участок. И когда вот эти лосоглавы начинают сосать область червивидного отростка, либо же заползает прям туда внутрь него, и там начинает сосать, он естественным образом воспаляется, начинает отекать, и получается то, что нам известно, аппендицит. Вот и все. Вот. И почему, собственно говоря, висцеральной терапии принято? Если там какие-то есть начальные признаки аппендицита, то можно обдавить печень, сделать сброс желчи, чтобы желчь дошла до толстого кишечника. И тогда частичное воспаление будет. То есть желчь убирает эти вот воспаления, которые оставляют черви на нашем кишечнике. Вот такой вот замечательный парень лосоглав. Вот. Но аскариды мы все видели. Тут единственное хочу упомянуть, что аскариды бывают двух видов. Мужская и женская. Они вот отличаются немножко. Мужская, значит, потоньше, более хилая такая, маленькая, а женская побольше. Женская может в два раза больше, чем мужская. Вот такая вот несправедливость в мире червей. Вот. Но это мы тоже видели. Причем аскариды бывают двух видов. Они бывают вот такие розовые, как дождевой червяк, очень даже на него похожи. Можно подумать даже, что из всем понятно откуда вылез дождевой червяк. А бывают вот такие вот белесые они. Ты мне, знаешь, сразу анекдот напомнил, когда мужик с другим сидит, отдыхает, его спрашивают, а вот зачем ты все время берешь свою жену на рыбалку? Ну да, ты говоришь, если бы вы знали, как у меня с ней хорошо рыбу клюет. Не поняли, но у нее же прекрасные аскариды. Даже мне как-то стало не по себе. Такое не... Ну, извини, ответочка прилетела. Зазеркалил я тебя. Вот трихинелла тоже достаточно такой интересный представитель червей. Он такой очень-очень маленький. Можно даже сказать, что это один из самый мелкий вид круглых червей. Вот. Но при этом самый крупный внутриклеточный паразит. Он поражает в основном мышцы. Ну, там за исключением, ну, поражение не то, что в основном, а только мышцы. За исключением каких-то там эмбриональных периодов, когда он развивается там в кровеносных сосудах и так далее, но потом он заползает в мышцу и через какое-то время там капсулируется. И именно вот наличие такой трихинельной капсулы, оно и говорит, вернее, из-за этого проявляются такие мышечные боли. Я в самом начале говорил, что причинами, вернее, симптомами глистной инфекции могут быть и мышечные боли. Так вот, мышечные боли вот могут быть и в том числе от этих трихинелл. Но мы видим, что там вот свинья, опять человек взял, зачем-то съел свинью и заболел трихинеллами. Поэтому от свиньи мы получаем шистосом, от свиньи мы получаем трихинелл. Поэтому, значит, ленточных червей мы получаем в основном от рыб, из икры рыб. Очень много червей мы получаем от карпов. Вот. Вообще речная рыба, ее нужно очень хорошо подвергать термической обработке, потому что в большей степени мы получаем червей, если из воды, то это вот именно от речных рыб. Морская рыба, именно морская, которая в море живет, там не где-то на плантации рыбной, а в море, то она пропитывается этой соленой водой, и черви в ней не живут. Единственное, что на морских рыбах могут паразитировать некоторые виды членистоногих. Есть такой членистоногий один, он может залазить в рот рыбе, съедать ее язык и сам выполнять функцию языка у этой рыбы, попутно съедая часть той пищи, которой питается эта рыба. Вот такой вот интересный паразит. Вот. Но фотографии вообще, сведения о нем я не приводил, потому что к нам он не попадает, слава богу. Представляю себе, если бы он еще и говорить за кого-то умел, человеку попал в рот, съел язык и начинал какие-то умные вещи говорить за человека. Представляешь, какая бы выгода для человека была? Думаешь одно, а за тебя паразит другой говорит. Причем так грамотно все излагает, хорошо. А ты знаешь, так и есть на самом деле. Паразиты говорят за человека, и более того, паразиты делают за человека. Потому что паразиты формируют определенный взгляд на мир, мышление формирует определенный тип мышления. И человек уже, исходя из этого мышления, начинает вести, общаться и говорить в том числе. К примеру, такой паразит, как токсоплазма, это простейший микроорганизм, он делает человека безрассудным. Человек становится и в своих и мыслях, и словах, и поступках абсолютно безрассудным. И здесь можно напрямую говорить, что здесь вот токсоплазма говорит за человека. Получается, если бы у нас правильно подходили к лечению душевнобольных, то в первую очередь бы делали клизмы, подкладывали бы там тухлое мясо и этот как его, творог под задницу, и половина бы больниц сразу освободилась, имеется в виду умственно отсталых, которые больницы. Вот отчасти, конечно, это верно. Отчасти верно. Почему? Потому что приходилось сталкиваться с просматривать бумаги психически нездоровых людей, и там пишут очень часто органическое поражение, допустим, головного мозга, органическое поражение вегетативной нервной системы. Что такое органическое поражение? То есть вот есть нервная система, и в нее проникла какая-то со стороны органика. Что именно за органика туда проникла? Неизвестно, но она туда проникла. И вследствие этого произошли различные изменения с психикой. Поэтому по данным этой Всемирной ассоциации здравоохранения, которая вот этих червей исследует, что там порядка чуть ли не 100% психических заболеваний вызывается различными видами паразитов. То есть, действительно, ты высказал абсолютно верную вещь, как всегда, верную мысль о том, что основным возможным методом лечения в психиатрических клиниках является именно противопаразитарная терапия и противоинтоксикационные какие-то действия. Тогда пациентам будет становиться лучше. Если же, конечно, ничего не изменять, никакие профилактики противопаразитарные не делать, то, конечно, человек будет оставаться на том же уровне. И более того, даже если, к примеру, у человека нет непосредственно паразитов в головном мозге, где-то там еще там, в вегетативной нервной системе, никто не живет, но живут черви и выделяют в организм человека очень большое количество токсинов, то вот эти токсины, попадая в головной мозг, могут доводить человека вплоть до галлюцинации. Вот. Это как своего рода дурманивающее средство, как наркотик. И человек становится сам не свой. И здесь уже можно говорить о том, что паразиты специально выбрасывают в человека определенные виды токсинов для стимуляции определенного образа поведения. И, соответственно, в этом образе поведения человек будет и высказывать, вербализировать именно то, что необходимо паразиту. Некоторые паразиты, они толкают людей на смерть, чтобы человеческий организм быстрее погиб, они могли этот организм сожрать и размножиться, расползтись дальше. Даже такое бывает. Поэтому они делают человека иногда безрассудным, они делают человека там агрессивным. То есть агрессивный человек легче попадает в какие-то конфликтные ситуации, ввязывается в драки, в поножовщины, и тем самым быстрее погибает. Соответственно, черви переварят это мертвое тело, потому что у мертвого тела там уже кровь циркулировать не будет, оно сразу станет вот таким кислотным. Для них это будет, считай, как булка с маслом. Все это съедят, расползутся дальше, будут искать других носителей. Вот такая стратегия. То есть они живут за счет нас, они нас убивают. Есть, конечно, те черви, которые стараются сохранить нас, то есть не совсем убивают, допустим, вот как ленточные черви, которые там нас подсасывают и размножаются, выкидывают в окружающую среду свои яйца. Они не будут доводить человека до смерти, но могут, конечно, держать его на грани, но при этом человек не умрет, он будет жить в таком качественно нехорошем состоянии. Да, и сразу такая мысль в голову пришла. Не хочешь стать куском тухлого мяса, вовремя подкладывают тухленькое мясо под задницу. Да, все верно. Тогда черви на тебя уже не будут реагировать, они выползут туда, куда надо, достигнут своей цели, но при этом ты от них избавишься. Уж извините за грубости, но сегодня у нас такая чисто физиологическая тема, так что вот приходится. Ведь действительно, черви ищут, где мясо потухлее, да? Если внутри еще не совсем тухлое мясо, а снаружи уже все стухло, то, конечно, они полезут туда. Вот. Значит, и перед тем, как... Ну, о червях мы уже так или иначе посредственно поговорили, так рассказали о многом. Если какие-то будут еще дополнительные вопросы, мы, конечно, ответим. Дальше уже мы будем переходить к рецептам. И сейчас хотел еще показать несколько моментов из практики, из своей практики, которые, возможно, будут интересны нашим слушателям, зрителям. Так вот, это, как ни странно, жук, который жил в кишечнике ребенка. Привели ребенка, крапивница, обильная крапивница по всему телу, везде вот эти вот высыпания, покраснения кожи, что только не делали, ничего особенного не помогает. Я, к сожалению, на данный момент уже в точности не помню, какую именно терапию проводили, но то, что потом было слабительное, это точно. Вот. А до этого, ну, какой-то противоглистный такой препарат, что-то ребенок принимал. Я уже вот на данный момент сейчас не могу вспомнить. И потом родительница прислала вот эту фотографию. Я рекомендовал им разглядывать то, что выходит из ребенка обязательно. И вот вышла вот такая вот штука, была в каловых массах. После этого ребенку стало значительно легче, все у него пошло на лад. Вот. И здесь можно обратить внимание, что вот, если внимательно присмотреться, из-под корпуса как бы выглядывают такие некие лапки. Да, вот как можно предположить, что он на этих лапках ползал. Вот такая вот штуковина. Дело в том, что периодически приходится сталкиваться с такими рассказами, когда пациенты рассказывают, что из них выходит. И иногда говорят, что какие-то такие странные вещи, то есть какие-то волосатые черви из них бывают выходят. То есть вот они потом пытались перерыть интернет в поисках вот таких вот волосатых червей, волосатых паразитов, нигде ничего, никаких упоминаний нет. Но здесь можно предположить, что, возможно, это какая-то была промежуточная стадия развития ленточного червя, потому что в промежуточной стадии развития ленточного червя, пока он еще не попал в организм человека, он вот такой вот бывает иногда мохнатый. Может быть, вот он вот к нам в таком мохнатом виде и не к нам, а к тому вот несчастному человеку и попал. Вот, в общем, это тоже жук. Я нигде никогда не слышал, чтобы внутри человека, а тем более внутри ребенка, мог обитать жук. Вот, тем не менее, пожалуйста, фотография. Там сидит жук. Вот далее, я не знаю, сейчас хочу спросить, Алексей, твоего разрешения. Это видео, где человек будет показывать, что из него вышло. Там будет унитаз, вот эти вот остатки этих червей, он будет показывать, там вот это вот черви выходили. Если ты дашь добро, я это покажу. Если нет, пойдем дальше. Такого у нас еще не было. И долго ты собираешься показывать унитаз и выходящее из человека что-то? Нет, там человека не будет, просто будет унитаз и то, что там лежит. Друзья мои, вы готовы насладиться белым своим другом? Давайте, жми на плей. О, значит, вот это вот остатки червей. То, что вышло из человека. Вот обычно в таком виде они и выходят потом. То есть здесь применялся препарат, там травы, фитоконцентрат, и вот после применения этого фитоконцентрата, там делались ректальные вливания, из человека вышла вот такая вот штука. Не то, что такая штука. Я так присматривался, скорее всего, это части ленточного червя. Вот иногда так бывает, что ленточный червь выходит вот такими вот, это как членики. То есть в одних фрагментах там несколько члеников, в одном фрагменте это один членик где-то. Это вот фрагменты, скорее всего, ленточного червя, либо аскариды, либо остатки достаточно крупных аскарид. Можно предположить, что вот эта вот штука, это ее можно принять за аскариду. Да, но это достаточно толстые такие вот вещи для аскарид. Возможно, это остатки ленточного червя. Ну, вот такое вот бывает. Многие просто не понимают, когда им задаешь вопрос, что-нибудь из вас такое необычное выходило, то есть там черви, еще что-то. И люди в растерянности, они не представляют, в каком виде эти черви из человека выходят. Вот они выходят в таком виде. А вот еще фотография у другого человека тоже. Вот это такие вот белесые, такие остатки червей. Это вот можно предположить, что это уже больше похоже на аскарид, на вышедших аскарид. Дело в том, что ленточные черви, они все-таки такими как бы фрагментами выходят, а здесь видно, что вот он такой длинненький и вот вышел. Вот, это вот так вот они выходят после противоглистной терапии. Вот этот выход уже был в окончании, в завершении. То есть сначала их много, вот как на предыдущем ролике, и впоследствии в завершающей ситуации их там меньше. Основной принцип лечения червей какой? Необходимо перед тем, как избавляться от червей, от какого-то типа гельминтоза, необходимо провести сначала, восстановить функции печени, постараться восстановить функции кроветворения в организме, провести очищение организма от токсинов, то есть почистить кровь, можно делать внутривенные вливания соды, допустим, либо какие-то фитосборы применять. Можно, вернее, не можно, нужно бы почистить лимфатическую жидкость здесь, либо пропить какое-то время сбор Катрел профессора Левина, либо же использовать трехдневное голодание с грейпфрутом при применении глауберовой соли, и тогда из вас будет выходить вот эта межклеточная жидкость, которая снабжена большим количеством токсинов. Это для того, чтобы очищение, для того, чтобы усилить, увеличить ресурс выделительной системы для возможной интоксикации. Восстановить кроветворение нам нужно для того, чтобы, ну, в любом случае это нужно сделать оперативно, чтобы организм стал возвращать свои функции, те же самые почки, потому что при недостатке кровоснабжения почки не смогут работать полноценно. Даже когда в организме еще есть черви, но мы каким-то образом стимулируем систему кроветворения, мы временно улучшаем ситуацию, при том, что мы параллельно все-таки будем их убивать. Поэтому любая очистка от червей должна начинаться с функциональной терапии, то есть массаж живота, восстанавливаем кровоснабжение органов. Параллельно что-то делаем для улучшения кроветворения. Допустим, употребляем в пищу больше железа, яблоки, гречку, гранат, черную смородину и тому подобное, все, что улучшает кроветворение. Обдавливаем печень для улучшения кроветворения, обдавливаем селезенку для улучшения кроветворения, как-то улучшаем состояние позвоночного столба. И параллельно с этим, чуть погодя, конечно, немножечко погодя, мы проводим уже противоглистную терапию. Противоглистная терапия может быть какая? Может быть медикаментозная. Иногда так бывает, что необходимо червей убить вот здесь и сейчас. Одним разом всех, вот, которые там живут в кишечнике, их всех сразу нужно убить. Это обычно бывает тогда, когда уже человек в плачевном достаточно состоянии, и этот вопрос нужно решать кардинально. То здесь иногда, если под рукой нет другого, то можно применить таблетки. А что еще другое применить, я расскажу дальше. Там есть состав, который тоже однократно помогает удалять червей из кишечника. Но вот если этого нет под рукой, то можно применить таблетки. Сам лично применяю, ну, не будем здесь рекламировать, кому интересно, значит, пусть напишут, в личном порядке я отвечу, какие препараты мы применяем. Вот, значит, и после того, как приняли противоглистное средство, обязательно применять слабительное для того, чтобы эвакуировать из кишечника трупы этих червей. Если дохлые черви останутся лежать в кишечнике, они будут отравлять организм, и случится именно тот момент интоксикации, о котором я говорил. Организм будет отравлен уже не сами червями, а их трупами. Поэтому обязательно нужно проводить эвакуацию содержимого кишечника достаточно сильным слабительным. В своей практике я применяю касторовое масло, смешанное с грейпфрутовым соком. Оно дает освобождение желчеводящих путей и эвакуирует содержимое и тонкого кишечника, и толстый кишечник. Поэтому я бы рекомендовал так, использовать касторовое масло с грейпфрутовым соком. Касторового масла мы берем 1 мл на килограмм веса тела. Если человек весит 60 кг, берем 60 мл касторового масла. А грейпфрутового сока можно взять хоть стакан, хоть полтора стакана. В принципе, чем больше будет грейпфрутового сока, тем легче будет принять касторовое. Вот. И обязательно принимаем после противоглистной терапии слабительного. И вот, собственно говоря, это такой общая схема. То есть сначала мы стараемся восстановить функциональное состояние органов, насколько это возможно, улучшить систему кроветворения, улучшить работу выделительной системы, потом травим червей, потом эвакуируем из себя их трупы. И через 28-30 дней мы травим червей снова для того, чтобы удалить тех, которые могут появиться из яиц, которые были заранее отложены. Тут просят картинку унитаза сменить. Я пока временно картинку другую поставил. Какую-нибудь там головастика включи, чтобы просто... Или вернись в начало, там, где бравые ребята стоят. А, бравые ребята, ну да, вот чище руки, тверже кал. Да, вот теперь эта поговорка будет совершенно легко восприниматься, и в столовой она будет восприниматься, и где только угодно. Не будут теперь у нас уже ханжи говорить, что вы там такое. Вот сначала посмотрите передачу, и потом все слова будут для вас такие простые, легко воспринимаемые. Лишь бы только не унитаз с червями. Как можно лечить круглых червей? Значит, скажу, что универсальными средствами против любых червей являются семена тыквы, является чеснок, является лук, ну и так далее. Сейчас мы вот рассмотрим их применение. Значит, очень хорошо против круглых червей работает сок лука. То есть мы выдавливаем с луковицы сок, разбавляем его наполовину или на одну треть, это уже в зависимости от собственных возможностей, как кто может выпить водой. И, в принципе, можно полстакана такого разбавленного сока выпить. Если кто-то осилит, то можно целый стакан принять. Очень хорошо действует на круглых червей. Возможно, даже варианты, что они, как только этот луковый сок до них доберется, они тут же будут пытаться покинуть ваш кишечник. Вот. Такую процедуру можно проводить там, через день 2-3 раза, для того, чтобы убедиться, что все круглые черви покинули ваш организм. Также можно использовать горчичное масло, перемешанное со свекольным соком. Это тоже можно повторять 2-3 раза. Вот, можно больше, в зависимости от результата. Желательно последний раз, вернее, крайний раз повторять тогда, когда из вас уже ничего не выйдет. Допустим, после первого вышло, второго вышло, третьего вышло, четвертого вышло, а после пятого уже ничего не вышло. Можно сделать шестой контрольный и на этом успокоиться. То есть берется 1 столовая ложка горчичного масла, смешивается с 1 столовой ложкой свекольного сока. И вот выпиваются вот эти вот 2 столовые ложки, и человеку сразу становится, ну не сразу, там в течение какого-то времени становится все лучше, лучше и лучше. Круглые черви начинают его покидать. Далее. Значит, можно взять пижму и 1 столовую ложку пижмы залить пол-литра кипятка и закипятить ее в течение 15 минут. Процедить. Вот. И затем сделать себе клизму. Влить весь этот стакан себе в толстую кишку. Вот. Продержать там нужно это 5 минут. Затем выпустить. Вот, собственно говоря, такое достаточно хорошее клизма. Пижма вообще очень хорошая противоглистная трава за счет своей некоторой токсичности. И поэтому, в принципе, можно ее обрушивать прямо на червей, которые живут в толстом кишечнике, делая клизму. Вот. Порошок полыни можно употреблять перед приемом пищи. Перед каждым приемом пищи, вот сколько раз бы вы в день не кушали, все, перед тем, как кушать, натощак, допустим, щепотку берете, зачерпываете там тремя пальцами, четырьмя пальцами, хоть всеми пальцами там эту полынь, в рот и отправляете ее и начинаете дальше уже принимать пищу. Это тоже помогает против паразитов. Есть достаточно эффективный сбор против паразитов. В принципе, эти сборы многие из вас уже могут самостоятельно составлять сейчас. Масса информации, всем известны, какие травы являются противоглистными, такие как полынь, пижма, кора крушины, корень валерьяны, ну и так далее. Так вот, вот можно предложить, например, такой сбор. Это ромашка одна часть, цветки ромашки одна часть, пижма одна часть и кора крушины три части. И одна часть полыни. Вот столовую ложку такого сбора, именно его смешать и взять оттуда столовую ложку, залить одним стаканом кипятка. Вот. И по такому стакану два раза в день принимать в течение 3 дней. Тоже считается, что можно освободиться от всех круглых червей. Вот. Теперь каким же образом можно освободиться от ленточных? Значит, от ленточных мы будем освобождаться следующим образом. Мы измельчаем 1 столовую ложку зеленых грецких орехов, зеленого грецкого ореха, не кожуры грецкого ореха, а вот имеется в виду недозревший грецкий орех, его нужно расколупать, вот эту сердцевину его измельчить, так, чтобы получилась столовая ложка. Мы заливаем одним стаканом кипятка и полчаса настаиваем. Затем выпиваем это в течение дня. То есть вот этот стакан, который у нас получился, полчаса настойный, недозревшего грецкого ореха, мы выпиваем в течение дня. Не залпом, а, допустим, в 3-4 приема, там, по 50, по 70 грамм, миллилитров. В промежутках между приемами вот такого питья мы принимаем английскую соль. Это для того, чтобы параллельно шла и эвакуация содержимого кишечника, сдохли и сразу вылетели. Вот. Тем более ленточный червь там он достаточно длинный может быть. И вот чтобы все членики, скажем так, сдохли, чтобы он окончательно сдох, делаем вот такое вот многократное применение. Но такой же рецепт поможет и против круглых червей. Есть еще достаточно такой простой способ. Это семена тыквы есть в течение 2 недель, начиная от 200 грамм в день. Ежедневно. И тоже, в принципе, можно с уверенностью сказать, что если есть какие-то ленточные черви в кишечнике, то они оттуда благополучно эвакуируются. Ну, вот касаемо головы, свиного цепь не скажу, а вот содержимое тела точно сдохнет и выйдет. Вот. Есть еще такой интересный рецепт против ленточных червей, он такой даже не рецепт, а совет от бывалых. Значит, съесть 3 килограмма лесной земляники, то есть сначала нужно их насобирать, 3 килограмма лесной земляники, потом съесть. А потом тут же сразу съесть селедку, тут же, не отрываясь. Вот. И тут же, сразу после селедки, съесть луковицу. Вот. И, в общем, селитер, вот те, кто наблюдал, говорят, прям выпрыгивает. Я тебе даже скажу, почему он выпрыгивает. потому что так резко с низкого старта стартуешь до туалета, что он просто остается на месте. Ты просто стартанул, а он не успел среагировать, поэтому выскочил. Я так думаю, что в этот рецепт еще добавить огурчиков и парного молочка, и вообще тогда там не только селитер, там все выйдет, что только можно. Ну да, да, наверняка, да. И есть, конечно, достаточно большое количество универсальных рецептов против червяков. Так вот, в качестве универсального рецепта это употреблять больше моркови, как сырой, так и сока моркови в пищу. Причем морковь является достаточно хорошим противопаразитарным средством. Если ежедневно вот, к тыквенным семечкам добавить еще употребление моркови или морковного сока, то можно предположить, что через 2 недели ваш кишечник будет чист. Вот. Ну, как уже говорил, пить настойку лука. Только здесь единственное, не сок лука, а настойка на водке. Я, пожалуй, даже этот рецепт озвучивать не буду, потому что зачем добавлять водку, если можно просто выпить сок. Вот. Затем еще такой интересный рецепт. Взять нужно 60 грамм очищенных и истолченных семечек тыквы, то есть там в кофемолке можно их в муку превратить. Вот. Причем лучше взять таких сухих, которые такие уже прям сухие, ломкие, крошащие, прошлогодние были. Потом взять еще 60 грамм какао, вот, немного меда и чуть-чуть воды. И из вот этого всего сделать тесто. То есть берем эту измельченную муку тыквенных семечек, какао, то есть 60 грамм тыквенных семечек, 60 грамм какао. Немного меда, это, ну, допустим, там чайную ложку или там 2 чайных ложки меда, исходя из того, из консистенции этого теста, чтобы оно было. Вот. Делаем такое тесто. Из этого потом теста делаем 20 лепешек. Ну, таких своеобразных. Естественно, подвергать термической обработке их не надо, просто делаем вот такие вот 20 сыроедческих лепешек. И затем все эти 20 лепешек съедаем, но съедаем на второй день. В первый день мы просто голодаем, а можно даже и 2 дня поголодать перед тем, и 3 дня поголодать перед тем, а потом приступить вот к таким лепешкам. Значит, во второй день мы выпиваем для начала, прежде всего, перед тем, как есть эти лепешки, 2 столовые ложки касторки. Ну, можно опять же ее выпить с грейпфрутовым соком. Ну, для сильных духов можно выпить, конечно, и в чистом виде. 2 столовые ложки. И начинаем есть лепешки. Причем лепешки кушаем по одной через каждые 10 минут. Вот съели лепешку, в следующий раз еще одну лепешку. И вот, считай, у нас 20 лепешек нам нужно. За сколько это времени? За 10 часов мы их съедим, да? Получается. Вот. Даже не за 10, как. За час мы съедим 6 лепешек, за 4 часа, да, по идее, где-то так. Примерно за 4 часа мы съедим все эти лепешки. Это тоже хорошая такая терапия. Те, кто пробовал, говорят, что глисты начинают выпрыгивать тоже достаточно быстро. Как только съел последнюю, они уже просятся на выход. Вот. Следующий достаточно такой хороший рецепт – это смешать листья полыни и толченку из тыквенных семечек поровну. Вот. И пить сухим. По столовой ложке 2 раза в день в течение 5 дней. То есть взяли полынь, измельчили тыквенные семечки, это все перемешали. А сюда же можно добавить еще измельченную на кофемолке муку семян черного тмина. Она вообще славится своими противопаразитарными, противовирусными средствами. Если мы ее сейчас сюда добавим и будем в сухом виде употреблять, это будет вообще замечательно. Еще одним прекрасным и для меня удивительным средством против червей было кокосовое молоко. Оказывается, что если ежедневно выпивать сок одного свежего кокоса, то через 2-3 дня в кишечнике не останется никого вредоносного. Вот такое вот кокосовое молоко. Теперь я понимаю, зачем тайцам нужны кокосы, потому что там санитарии, конечно, мало, а вот кокосы, они помогают. Вот, то есть самое осталось посадить кокос и выращивать есть этот кокос. Угу. Тут вот Торманс фон Измир. «Все чаще поглядываю на творог». Тревожно как-то. Я говорю, магазины опустеют после этой передачи, творог будет в дефиците вообще, любой причем творог. Ты знаешь, через какое-то время может даже появиться специальный сорт творога, знаешь, там будет написано «не раздражает кожу и слизистые». Вот так, оцени. Все будут ходить с памперсами такими крупными, где творог в памперсах будет. Да, не вытекает из памперсов. Следующим очень хорошим средством от червей является настой березовых почек. Настой лучше отварить даже можно на воде. Берем этих березовых почек, можно даже наложить, к примеру, там, половину кружки Кружка, если там полулитровая, 200 пись, ну, в половину наложить березовых почек, остальное кипятком, минут 15 проварить и пить. Вот. Очень хорошо укрепляет и почки, и для легких очень хорошо, ну и все черви из организма тоже в течение 2-3 недель исчезают. При этом глистование нельзя делать при беременности, при месячных и при лихорадочном состоянии. То есть если у вас лихорадка, беременность или месячные, то глистогониса в этот период не нужно. Также еще один, несколько вернее, рецептов от глистов хотел сказать, может быть мало, может еще для разнообразия. Значит, еще вот гвоздику можно использовать полевую, принимать в виде отвара. То есть берем столовую ложку на 1 стакан подсоленного кипятка. И в этом подсоленном, ну, сначала можно даже в воде, в обычной варить. То есть берем столовую ложку, варим ее в стакане кипятка 15 минут, а потом туда добавляем чайную ложку соли. Зачем берется, значит, подсоленная вода? Для того, чтобы вода на всем протяжении кишечника не всасывалась, а несла в себе вот эти экстрагированные вещества, и тем самым обрабатывала и стенки кишечника, и обрабатывала и червей. Потому что если мы обычную воду, вот как, допустим, вообще, что хотел сказать, противоглистные отвары желательно употреблять именно с подсоленной водой. Потому что когда мы просто так отвариваем на обычной воде эти глистогонные средства, то эта вода, она быстрее всасывается, и этот отвар не так глубоко по кишечнику распространяется. Но если мы будем использовать подсоленную воду, она всасывается гораздо хуже, и появляется возможность орошения большего пространства кишечника. Вот. Такой вот совет. Плюс можно использовать еще гранатовые корки. И сушим эти гранатовые корки, измельчаем, и можно хоть в сухом виде их употреблять, там каждый день, допустим, по чайной ложечке, а можно сделать отвар корки одного граната. То есть вот взяли гранат, съели все, что там в корке осталось, и куча и белые части, и красные там поверхностные, вот это вот все, взяли, отварили в 100 мл воды. И выпиваем в 3 приема в течение дня. А потом, как закончили выпивать эти корки, то через 4 часа после этого принимаем слабительное, это тоже достаточно сильно, и из нас начинает эвакуироваться все, что там только есть, все из нас начинает эвакуироваться. Вот. Также для того, чтобы избавиться от кишечных червей, необходимо, чтобы пища вся была достаточно насыщена специями, перченая, горькая, особенно красный перец, черный перец, очень хорошо. Вот. Что касается сильнодействующих трав, которые, вот как я уже говорил, допустим, там, принять и чтобы все сдохло в кишечнике, то, на мой взгляд, одним из самых эффективных растений против кишечных паразитов это является папоротник мужской австрийский, щитовник. И в терапии используется его корень. Собирать его нужно осенью. Мы его собрали, извлекли. Влагу из него лишнюю убрали, можно сказать так, высушили его слегка, потом его нужно измельчить. И вот этот вот измельченный корень папоротника австрийского мы, допустим, чайную ложечку на стакан завариваем, и можно пару раз в день выпивать. Опять же, корень папоротника австрийского обладает достаточно большой токсичностью. Поэтому те, у кого ослаблена выделительная система, у кого какие-то проблемы с почками, у кого проблемы там, с движением лимфы, у кого прочие какие-то дисфункции организма, вам необходимо начинать с очень малых доз. Возможно, даже применять какие-то гомеопатические дозы. То есть что такое гомеопатическое? Вот вы сделали стакан этого корня, отвара корня, из него взяли чайную или столовую ложку, развели на стакан чистой воды. И вот это приняли. Это, то есть, как детская микрофитотерапия. Вот для тех, у кого организм ослаблен, желательно начинать вот с такой терапии. Потихоньку наращивать и дойти до той концентрации, которая не ввергает вас в дискомфортное состояние. Вот. А также еще достаточно очень таким эффективным средством является отвар семян тыквы. То есть мы семена тыквы берем и измельчаем, но не в муку, а так, чтобы они меленькие были кусочки. И варим их в течение 15 минут. И потом вот этот стакан залпом выпиваем. Тоже очень мощное средство против, в принципе, любых видов червей. Вот. Но я здесь не говорю по поводу рецепта Чингисхана. Наверное, все уже знают, что это такое там, и так далее. Как... Нет уж, про чеснок расскажи. Про чеснок, но рецепт Чингисхан просто эффективен, как молоток. Значит, мы очищаем чеснок, только настоящий чеснок, там не китайский, а настоящий, который российский. Измельчаем его если он не мелкий, а, допустим, крупноватый. В идеале было бы найти такой сорт чеснока, который был бы мелкий, и его не приходилось бы механически измельчать, и можно было проглатывать как таблетки. Если у нас более крупный чеснок, тогда мы его измельчаем и проглатываем. Измельчаем не в пыль, не в крошку, а до состояния таблетки, скажем так, до того состояния, которое вы можете проглотить. Проглатываем, запивая, можно либо водой, либо кефиром, можно каким-то соком, ну, тут уже на что вам приятнее. Вот. Я в свое время начал сначала запивать кефиром, запивал, потом почему-то кефир перестал в меня лезть, я продолжил запивать водой и благополучно все это до конца запил водой. Вот, вот такой рецепт. Выпить нужно стакан. То есть мы чеснок измельчаем, вот этого измельченного чеснока должен быть стакан. Не стакан крупного чеснока, а стакан измельченного чеснока. И этот стакан необходимо принять за один раз. Не жевать его, да. Если кефир как бы не употребляете или не лезет, еще можно взять какой-нибудь сок, например, томатный сок можно использовать, воду. Что у вас вот нравится по вкусу, лишь бы только проглотить. То есть ложку в рот запили, проглотили, ложку в рот запили, проглотили. Не жевать, поэтому он должен быть мелко нарублен, но рубите так, чтобы сок не выделялся. Ну да, чтобы сок не выделялся. Это почему? Если мы там с соком проглотим, мы окажем воздействие на поджелудочную железу и на сердечно-сосудистую систему, поэтому не жуем, просто берем и глотаем, запиваем достаточно большим количеством воды. Воды, ну не воды, а жидкости, в общем, жидкости не жалеем. Вот. Желательно это делать, опять же, после суток голодания, желательно это делать после очищения кишечника, то есть принять перед этим слабительное, сделать перед этим промывание толстого кишечника и, допустим, на следующий день уже запустить этот рецепт Чингисхана. Сделать это можно с утра, можно сделать на ночь, как вам это удобно. Единственное, имейте в виду, что через пару дней от вас будет идти очень сильный запах чеснока. Ходячая колбаска будет такая сдобренная. Ты вот говоришь про эти, про там ложечку того, ложечку сего, мне сразу Винни-Пух вспоминается. Даже немножечко чайная ложечка, ну а потом на горшок. Ну да. Вот, еще очень хорошее средство для лечения червей, особенно круглых червей, это цитварное семя. О ней нельзя, конечно, забыть. Цитварное семя, то есть это семя цветка полыни. И здесь мы берем столовую ложку для взрослого, а ребенку чайную ложку. И смешиваем с ложкой меда. То есть вообще такой очень простой и в своей крайности очень эффективный рецепт. Берем столовую ложку, поскольку мы тут все в основном взрослые дети, скорее всего, вряд ли нас слушают по персоналиям в такое время. Поэтому берем столовую ложку цитварного семени, берем столовую ложку меда, это между собой смешиваем, принимаем, потом через 2 часа снова принимаем, вот, и еще через 2 принимаем слабительное. И так можно там от 3 до 7 дней делать. Ну, у кого, конечно, возможности есть. То есть смешали столовую ложку семени, столовую ложку меда. Получилась такая масса. Вот. И затем половину из этой массы мы приняли, остальную половину этой массы принимаем через 2 часа и еще через 2 часа принимаем слабительное. Допустим, то же самое касторка или какое-то другое, на ваш взгляд, только такое достаточно сильное. Вот. И вот тоже круглые черви начинают быстренько-быстренько из вас эвакуироваться. Вот такой достаточно хороший рецепт. Вот. Ну, собственно говоря, что касается рецептов таких общих, которые можно было дать, мы с тобой, наверное, уже обо всем рассказали. Можно какие-то вопросы уже выслушать, переходить наконец-таки к вопросам. Фух, ну, наконец-таки. Ты говорил про детей, что дети там не слушают. Конечно, не все взрослые это могут выдержать. А тут еще про детей. Ладно, давай уж как-нибудь перейдем уже к вопросам-ответам, а то мои глисты уже бунтовать начинают. Они там уже с транспарантами ходят. Уберите Арират, он нас замучил. Мы сейчас выйдем все на демонстрацию без всяких слабительных. Давай, короче, музыкальная пауза коротенькая, и потом переходим уже к разбору вопросов. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 марта 2018 года вторник, по одному из старинных 38-й день месяца пробуждения природы, третенник 7526 лета, «Паразите в человеке страшная правда». Вот теперь вы поняли, что такое страшная правда. Вы поняли теперь, что это такое на самом деле. Вы теперь все узнали о паразитах и, наверное, захотите стать человеком без них. Ну а помогать вам в этом деле взялся наш добрый автор-сказитель Захар Белинский-Рерат. Я надеюсь, слово «добрый» не прозвучало как-то так уж очень мягко в нашей сегодняшней передаче. Ну ладно, вопросы больше не принимаем. Первая половина была посвящена тому, что вопросы вы могли задавать. А теперь, друзья мои, я сейчас посмотрю, что там к нам пришло из вопросов, и начну их задавать. Поехали. Валерий, вопрос. Здравия Арерат. Возможно ли полностью избавиться от паразитов? Занимаюсь очищением организма уже долгое время. Полностью сменил систему питания, и тем не менее сознаю, что в организме продолжается противостояние. Получается, что полностью от них избавиться нужно перестать есть вообще, не говоря уже о духовном развитии. Ну, первый вопрос, можно ли от них полностью избавиться? Да, полностью от паразитов избавиться можно. Для того, чтобы от паразитов полностью избавиться, необходимо создать в организме среду, которая будет для паразитов как северный полюс для человека. То есть кровь должна быть щелочной, лимфа должна быть в состоянии золь, то есть жиденькая, лимфа должна хорошо течь. Кровь должна омывать все поверхности, все области человеческого тела, все органы должны работать функционально, нормально. И в такой ситуации, даже не применяя какую-то специальную антипаразитарную программу, червь внутри человека сдох. Очень часто бывает, что человек пытается просто червей уничтожить, просто убить червей и все, не устраняя тех причин, которые привели к возникновению паразитоза. А эти причины – это всегда нарушенное кровоснабжение, это всегда большое количество невыведенных из организма продуктов клеточного распада там, и так далее. Поэтому нужно очищать организм достаточно сильно. Понятно, человек этим занимается давно, возможно, он это многое из этого делал, но, как я убеждаюсь на практике, очень важны детали. Вот расскажу один маленький пример, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Приходит пациент, в процессе беседы я говорю, что необходимо принимать касторку. Человек говорит, я уже касторку принимал. И толку от этого не было никакого. Никакой эвакуации у меня ничего не было. Что такое касторка, я знаю, и не надо мне ее предлагать. И когда у человека начинаешь интересоваться, а как вы принимали касторку? Он говорит, ну я принимал касторку вот с мандариновым соком. То есть там касторку отдельно взял, выпил само по себе, а потом запивал ее мандариновым соком. И говорит, у меня ничего не произошло. Я же ему говорю, вы попробуйте так, как надо это сделать, то есть перемешайте ее с грейпфрутовым соком, с мандариновым, с грейпфрутовым, и перемешайте ими, и выпейте. И посмотрите, что будет. И он так сделал, у него действительно прошла эвакуация, и все стало так, как оно должно быть. Поэтому в деталях очень много смысла. Если, проводя какую-то терапию, вы где-то в деталях где-то что-то упускаете, во-первых, без массажа живота любая противоглистная терапия, она как минимум половинчатая, если не сказать больше. Потому что при помощи массажа живота, при помощи правки живота мы восстанавливаем естественное кровоснабжение. Без восстановления естественного кровоснабжения, без удаления венозного лимфатического застоя из тканей избавиться от паразитов в принципе невозможно, потому что вы в одном месте их уберете, они будут переходить в другую область вашего организма, там, где этот застой на данный момент сохраняется. А то, что вы изменили свое питание, это хорошо. Наверняка сделали его более щелочным, но при этом, даже питаясь полезно, необходимо понимать, что самой полезной пищей нужно употреблять за один раз не более стакана, не более 200 мл. Тогда у вас не будет переедания. Если вы даже самой полезной пищей переедаете, то вы ничего хорошего для вашего организма не делаете. Есть патологичные микроорганизмы, которые питаются, допустим, брожением. То есть, если, например, перешли на растительную пищу, но кушаете очень много, в вашем кишечнике будут идти обширные бродильные процессы. Это тоже вызовет. Если вы, к примеру, питаетесь переизбыток мясной пищи, у вас гнилостные процессы идут в кишечнике. А здесь будут идти бродильные процессы. Но хрен редкий не слаще, потому что тоже большое количество патогенной микрофлоры в кишечнике. Кишечник не работает, нарушение дефекации и так далее. Поэтому все должно быть в меру. Причем, принимая те же самые овощи и так далее, нужно удостовериться в том, что они действительно нормального качества. Ну, и так далее, и так далее. Там очень много нюансов. Целую передачу нужно делать касаемо питания. Вот. Ну, а так, наверное, на вопрос, касаемый вот физического изгнания паразитов, наверное, я в какой-то мере ответил. То есть, получается, человек, которому ты рекомендовал, он не смешал вместе касторку с грейпфрутом, а он сначала выпил касторку и потом грейпфрутом запил, да? Изначально, будучи у другого специалиста, он получил рекомендацию выпить касторовое масло отдельно а потом запить мандариновым соком. Не получив никакого эффекта от терапии, он пришел уже вот ко мне, и мы разбирались с ним. То есть он сказал, вот я такой-сякой, я лечусь, а мне ничего не помогает. Такой вот был, такая постановка вопроса. И мы начали разбирать, что же вот все-таки он делает и что же там не помогает. И оказалось, что вот в некоторых мелочах были неточности. Когда эти неточности исправили, все пошло на лад. Смешал грейпфрутовый сок и касторку, и все нормально стало, да? Да, угу. Да. Понятно. Вот по поводу того, как там недостаточно только чего-то принять, нужно еще и пузико подавить. Представьте, что вы большой-большой тюбик, и вот надо из себя это все выдавить. Поэтому жмите на пузик, и все из вас выйдет. Идем дальше. Белый ворон, вопрос. Как лечить диабет? Если считаешь, что не по теме, тогда идем дальше, потому что вопросов очень много. Слушай, один момент. Вот мы не ответили на вторую часть первого вопроса. Он там говорил с духовной точки зрения. Это важная часть на самом деле. Паразитами, большое количество паразитов у тех людей, которые в своей жизни какие-то элементы паразитоза сами делают. К примеру, чтобы вы поняли, расскажу такой обычный случай. Человек болел болезнью, тяжело поддающейся лечению, скажем так. Через какое-то время он начал выздоравливать. Его состояние пришло к нормальному. Можно сказать, он выздоровел, практически выздоровел. Но этот человек хотел продолжать привычный образ жизни, который он вел, когда болел, то есть не работал, получал деньги с государства, там эту пенсию, и на них существовал, то есть не было необходимости работать. Но поскольку он выздоровел, то ему могли отменить эту пенсию. И он продолжал косить. Приходя на комиссию, он заучил уже, какие у него симптомы бывают, что, как, и вот он косил. Косил, ему продлевали эту пенсию, продлевали эту группу, он ходил уже фактически здоровый, вот получал эти деньги. И через какое-то время у него черви чуть ли не из носа полезли. Поэтому вот имейте в виду, что бывают такие моменты. Поэтому если вы в своей жизни нигде паразитом не являетесь, то и паразитов, скорее всего, небольшая вероятность. Если и будут, то это только проблема будет ваших грязных рук, а никаких вот таких душевных, духовных, кармических ситуаций. Понятненько. Ну так вот, про диабет будешь рассказывать или как-нибудь в следующий раз? Будем сегодня про червей говорить. Ну, диабет тоже может быть причиной того, что возникает червь. Дело в том, что аскариды могут проникать в поджелудочную железу, личинки, допустим, маленькие такие, они могут туда проникать, забивать эти сосуды, разрушать эти сосуды, тем самым нарушается кровоснабжение. Я расскажу о диабете в контексте вот червей. Из-за воздействия аскарид, допустим, на поджелудочную железу, может нарушаться ее кровоснабжение. И из-за этого может выработка островками Лингенгарса инсулина уменьшается из-за того, что общая дисфункция поджелудочной железы стала хуже. Либо же, допустим, какие-нибудь там лямблии или другие черви там завелись в 12-перстной кишке. Привели к язвам, возникли какие-то язвы, спазмы, напряжение в 12-перстной кишке. Закрылся сфинктер Оди, через который проходил отток панкреатического сока. Панкреатический сок стал застаиваться по желудочной железе, и, соответственно, получился воспалительный процесс и ухудшение функциональной деятельности поджелудочной железы. Вот тебе уже и симптомы диабета. Поэтому удаление червей из организма имеет значение и влияние на лечение диабета. Хорошо. Дальше. Куприянов Виктор к тебе пишет вот что. «Арират, у меня недавно обнаружились паразиты, но я узнал об этом случайно. Сказал биоэнергетик. Внешних признаков никаких не ощущал. Есть какие-то стопроцентные признаки определения наличия паразитов?» Да, мы в эфире уже говорили об этом. Стопроцентный признак наличия паразитов – это повышение числа эозинофилов в общем анализе крови. Если эозинофилы повышены, то какие-то паразиты есть. Но вот какие – это уже как определять нужно другим способом. Что касается биорезонансного тестирования, если ты проходил его, то там нужно понимать, что оно определяет информационный след. Здесь нужно спрашивать у того, кто проводит, у оператора, о том, какой уровень информационный этих паразитов. Потому что если у человека когда-либо, допустим, паразиты были, то они могут диагностироваться на вот этом аппарате ПРТ, они будут выходить, что вот паразиты. На самом деле показание будет показатель того, что они когда-то просто были, и прибор будет фиксировать информационный след. Нужно смотреть, есть ли на первом слое, к примеру. То есть выявляются ли паразиты вот такой в активной фазе. Вот. Наверное, так можно ответить на этот вопрос. Солнечный денек тебе задает вопрос. Психические болезни связаны с какими паразитами и как их вывести? Вот мы с тобой говорили, что есть паразиты, которые влияют на мозг. А конкретней, как от них избавиться, если вдруг у кого-то там какой-то червячок в мозгах начал копошиться? Ну, что касается мозга, если паразиты уже забрались в мозг, то здесь, опять же, какие-то лекарственные вещества, противоглистные средства может доставлять в головной мозг стоком крови, тогда черви будут погибать. Но есть достаточно такое распространенное заболевание, когда цисты, не распространенное, но известное заболевание, когда цисты ленточных червей, вот я уже об этом говорил, что ленточный червь попадает в организм человека не в виде личинки, а в виде цистной формы. То есть в такой форме он должен был попасть, к примеру, там в корову или в свинью, там развиться и уже дальше в человека перейти в виде личинки. Но он попал в человека в виде такой цисты. Эта циста попала в мозг, одна или несколько. И вот как ее достать из мозга, это уже вопрос. Можно применять, пробовать какую-то терапию делать, но есть варианты, что терапия это не поможет. И вот, хоть и считается, что хирургия – позор медицины, но иногда бывают такие случаи, когда кроме хирургического вмешательства уже ничего не поможет. Хотя, вот говорят, хирургия – позор медицины, а раньше вот существовала и так называемая крестьянская хирургия, есть книги даже по крестьянской хирургии. И многие обычные врачи наблюдали за этими операциями и кое-чему оттуда учились. Есть даже записки некоторых врачей о крестьянской хирургии, о том, как крестьяне тоже вторгались в чрево, и туда-оттуда и червей вытягивали там ленточных, и там опухоли вырезали и так далее. То есть эти процессы описаны, но сейчас почему-то замалчиваются, хотя они описаны в книгах в основном 19-го, начала 20 века, после упоминания об этом. Угу. Вот Валерий уточняет, да не в мозгу они, а перехватывают управление через спинномозговой канал. Но мне кажется, что мы с тобой говорили и про то, и про другое. Есть и в мозгах, когда и такие случаи, к сожалению, случаются, там вместо головы черведом, вместо, вернее, мозгов черведома. И бывает, что о чем мы с тобой говорили, когда паразит перехватывает управление на других уровнях. Ну, может, конечно, и через спинномозговой канал перехватывает. Вокруг человека масса паразитов. Есть физические, есть слабофизические паразиты, скажем так. Поэтому какие вас населяют, нужно разбираться. Валерий, насколько эффективно применять перекись водорода с корнем солодки в кровь в виде капельницы? Ну, эффективно применять. Солодка является транспортным средством. Солодка усиливает проницаемость клеточных мембран, тем самым доступ лекарственных веществ усиливается. Плюс солодка является иммуностимулятором. Перекись водорода тоже своего рода является иммуностимулятором. Поэтому эффективно можно использовать другие иммуностимуляторы, какие-то другие иммуностимулирующие травы, кроме корня солодки. Вот. Но корень солодки еще тем полезен, что вот он улучшает проводимость клеток. Можно использовать пчелиный яд. Пчелиный яд и точно так же пиявки, они также усиливают проницаемость крови. При помощи такого фермента, как проницаемость тканей. Проницаемость тканей при помощи гиалуронидаза. Вот. И я на своей практике замечал, что если ставить постановку пчел совмещать с постановкой растворов на основе перекиси водорода, то эффект получается сильнее. Допустим, я использую свой состав Радуга-3, когда капаю его с раствором перекиси водорода, то он действует сильнее. То есть с пчелоужалением, с перекисью водорода само собой, если он совмещает с пчелоужалением, то действует сильнее. Поэтому здесь нужно еще понимать, какой из пациентов выдержит, а какой из пациентов может очень тяжело это перенести. Стеша написала, сколько информации полезной, аж есть не хочется. Да, особенно творог не надо. Творог мы знаем теперь, куда прикладывать. Вот теперь точно я знаю. Пожалуй, в магазин уже не успеваю. Да, так бы ночку бы провел эксперимент. Ладно, идем дальше. А вот Валерий написал следующее. Есть мнение, что человек с паразитами живет веками, и они настолько встроились в управление организмом, что уйти от них полностью уже не получится. Человек просто не выживет. Есть такое мнение о том, что паразиты формируют, вернее, с течением хода истории они формировали даже эволюцию человека. Что различные, есть мнение, что различные языки у человека сформировались под действием паразитов. Это не только черви, это там простейшие бактерии и так далее. Все вот так под общим названием паразиты. Есть такое мнение, когда говорят, что кулинарные пристрастия различных народов сформировались под воздействием тех существ, которые живут внутри человека. Различные внешние изменения в теле тоже происходили под действием, под влиянием вот этих вот ферментов, которые выделяют черви в наш организм. Поэтому эта версия имеет право на существование, но всему этому все равно была причина, и неизвестно, хорошо это или плохо. Это данность, что такое возможно было. Но как бы было это без этого, может быть, не то, что неизвестно, может быть, известно, есть примеры, когда, наверняка есть примеры, когда паразиты не влияли на развитие народа. И я думаю, что народы появлялись такие качественные, хорошие. Скорее всего, это те народы, это та культура, которую можно отнести к периодам, допустим, 50-60 тысяч лет назад. Потому что есть такие сведения, что примерно 50-60 тысяч лет назад к человеку подселилась митохондрия и прочие бактерии, вирусы и все остальное. То есть расцвет вот этой всей дряни начался на Земле порядка 60 тысяч лет назад. И вот тогда, возможно, пошло изменение. А до этого, возможно, изменений вот таких паразитарных не было. И если вот разбирать нашу русскую историю, не историю, а бытность, скажем так, слово «паразит» так лезет, нашу русскую бытность, то там мы обратим внимание, какие традиции существовали, какие нравы, порядки и так далее. И что существует сейчас, когда вот наше население подвержено влиянию множества различных паразитов. Поэтому, я думаю, это верно то, о чем говорит человек. Вот. Но хорошо ли это или плохо, это уже решать, мне кажется, по итогам, по делам, которые эти люди потом совершали в своей жизни. Ты знаешь, я думаю, здесь надо отметить следующее, что недавно в нашем прошлом появилось огромное количество специализированных предприятий по выращиванию различных животных для умерщвления. Вот до этого в каждой семье была своя личная корова, за которой следили. Были какие-то там свои животные, другими, за которыми следили. И, в общем-то, люди как-то себя обеспечили тем, что необходимо было. Плюс ко всему, люди до определенного момента корродировали свои тела, они позволяли паразитам в этом трупе размножаться. А сейчас у нас огромное количество захоронений. Просто вот куда ни посмотри, везде захоронения, захоронения. Плюс ко всему, огромное количество ферм по производству животных на убой. И если сравнить статистику потребления мясных продуктов и молочных продуктов, то мы увидим, что как минимум в несколько раз, там в 2-3 раза, производство вот этих вот животных кормов для человека увеличилось. То есть тем самым мы и увеличили количество паразитов, которые могут селиться в этих самых домашних животных. А раз так, то и можем употреблять, хотя, ну, в большем количестве, хотя, естественно, что ветконтроль существует, естественно, что там следят, но понятно, что при современном коррупционном уровне взаимодействия чиновников с теми, кто производит и продает, в общем-то, большая вероятность того, что паразиты могут очень легко оказаться на прилавках. И потом многие удивляются, почему это у нас такое огромное количество людей, зараженных паразитами. Вот это тоже надо все учитывать. Идем дальше. Солнечный денек. Просьба в эфир сказителю. Арерат не только средство против золотистого стафилококка, тополиный лист и пух, но и способ применения его. Судя по всему, будь добр, озвучь. Я сейчас постараюсь озвучить, но обычно такая информация в справочном виде хранится. Это я не держу ее в голове, то есть где-то в справочниках все это есть, но насколько я помню, не то, что насколько помню, следуя из логики применения трав, то там можно использовать, допустим, столовую ложку на пол-литра. Но опять же, поскольку токсичное вещество, а вирусы, бактерии, грибки и так далее, может убивать только токсичное, то есть вещество, обладающее определенным видом токсичности. Нужно дозировку подобрать индивидуально, то есть концентрацию подобрать индивидуально. А народ привык к тому, что есть там дозировка конкретная, она подходит всем, ничего подобного. В фитотерапии такого нет. Там подбирается все очень индивидуально. Вот, то есть и количество лекарственного растения, и концентрация, и количество жидкости, и так далее, все здесь очень индивидуально. Более того, даже цикл, фаза того спутника Земли, который остался у нас были действенны, тоже на это нужно учитывать, потому что когда активных жидкостных сред больше, то паразиты более активны, соответственно, и больше вероятность их уничтожить. Если фаза, допустим, Луны менее активная, то они там менее активны, то уничтожить их сложнее. Так вот, что касается тополиного пуха, то столовую ложку на пол-литра можно заварить, попробовать там отпить малую дозу, там глоток-два посмотреть со своим самочувствием, если хуже не будет, и постепенно поглощать и остальное. Ну и так вот выйти на свою дозу. То есть начать со столовой ложки на пол-литра. Вот при этом лучше не варить, а настоять. Просто настоять в течение получаса. Потом процедить и потихонечку попробовать попить. Есть такой интересный способ употребления полыни, когда высушивается полынь, после этого мелко-мелко она в порошок, прям в пыль, разбивается, к примеру, или пестиком в чаше, или при помощи кофемолки. И потом берется чайная ложечка, бросается в стакан, кипятком заливается, размешивается, и сразу ее можно охлаждать, ну там разбавлять, например, и выпивать. Вот я думаю, что похожая ситуация может быть с листами тополя, с корой осины, с корой тополя, с березовыми там делами и прочим, с точки зрения употребления. Ну да, конечно. Идем дальше. Юлона Стоянова, вопрос эфира. Доброго здравия! Скажите, пожалуйста, как проводить профилактику у детей и у младенцев до года? Благодарю. У младенцев до года вот к попке можно привязывать, как я говорил. Можно вот молоком клизмочки ставить. Вот рассказывал там в самом начале передачи, что варим чеснок в молоке до мягкого состояния. И потом, допустим, 1/4 этого стакана вливаем при помощи клизмочки в прямую кишку. Можно к анальному отверстию прикрепить там кусок творога, кусок там какой-то штуки другой, на которое там подмешивал мясо, на которое черви выползут. Можно посадить его или подержать его над горшком с парным молоком. Можно применять укропное семя, вот отвар укропного семени. Можно, то, ну вот, допустим, маленькие дети до года, там, наверное, стоит ограничиться вот этим укропное семя и выманивание, либо клизмы молочно-чесночные. Явно теперь мимо твороженного отдела я проходить спокойно не буду. Так, дальше. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Вот-вот, врач мне так и сказал, паразиты есть у всех, ничего страшного. Идем дальше. Сергей Кустов. В эфир. Арерат, иван-чай, черный, сильной ферментации, имеет ли какое-то противопаразитарное действие, а также регулярное употребление грейпфруктов сопровождается, может ли помочь с этим? Иван-чай – хорошее противовоспалительное средство. Вот. Иван-чай содержит в себе большое количество женского фитоэстрогена, то есть женского гормона природного происхождения. И этот фитоэстроген, он может, конечно, стимулировать иммунную систему. Вот, тем самым стимулируя иммунную систему, все-таки иммунная система борется с червяками. Поэтому можем так вот воздействовать на них опосредованно. Если разбирать противовоспалительные свойства иван-чая, то здесь можно сказать, что иван-чай будет заживлять тот кишечник, те области кишечника, которые были червями повреждены, слизистые области, Вот, и состояние организма станет лучше. То есть, ну, можно сказать, что в какой-то мере он будет поддерживать организм тогда, когда у человека будут черви. Но сомневаюсь, чтобы он прям выступал в качестве глистогонного средства. Если, допустим, я вот сейчас точно не скажу, какое количество дубильных веществ содержится в иван-чае, сильно ферментированном. Так вот, если это содержание дубильных веществ достаточно большое, то этот иван-чай можно попробовать сделать в качестве клизмы. Сделать такой сильный концентрацию, отвар, настой и проклизмиться там пол-литрами, допустим, этого иван-чая. И посмотреть, то есть если сильные дубильные вещества, вернее, много дубильных веществ содержится, то он может оказать глистогонный эффект. Ну да, а потом сделать УЗИ и посмотреть, не зачифирились ли там наши глисты, а то, может, уселись кружок, да сидят кайфуют. Да, ладно, идем дальше. Анжела Шемшор. Мыло помогает избавиться от паразитов, а то была передача и рекомендовали руки мыть без мыла. Помнят люди, помнят, припоминают наши слова. Правильно, все верно. Руки в обычном состоянии, если они чистые, мыло применять не стоит. Вот. Но руки чистыми бывают не тогда, когда ты со скотиной пообщался. Если ты пообщался со скотиной, если ты пообщался с домашними животными, если ты, скажем так, угомонил зуд в области анального отверстия, то эти руки чистыми уже назвать сложно. Поэтому здесь можно применить какой-то щелок, какое-то, вот, может быть, натуральное моющее средство. Чистые руки – это когда ты, собственно говоря, можно сказать, по дому ходишь, нигде особо ничего не пачкаешь, но, тем не менее, ощущаешь, что что-то вот уже на руках есть. Более того, на поверхности наших рук, вообще на руках, существует свой микробиом, то есть полезные бактерии. И эти бактерии является первичным нашим барьером. Если мы руки моем без мыла, в большей своей части, то у нас эти бактерии множатся, они там сильные. И именно эти бактерии будут первичной преградой, которую встретят эти личинки или яйца паразитов, и, возможно, которыми они будут уничтожены. Благодарю. Далее. Геннадий Романенко. Здравия сердечно. У матери сильный зуд со ступни до колен. Диагноз врача – экзема. Но потом начали опухать ноги. Слабость и озноб. Диагноз и метод лечения. Какой применить? Благодарю. Если начали опухать ноги, можно предположить, что там может развиться слоновость. То есть начнется такой лимфостаз, застой лимфы. Обычно такое бывает при наличии ленточного червя. То есть слоновость в ногах, когда вот все остальное тело в принципе нормально, но у человека вот такой вот огромный таз и опухшие ноги. Это лимфостаз, нарушение движения лимфы, и вот жизнедеятельность червя вот таким вот образом оказывает влияние. Вот. Лечение, ну, нужно проводить терапию против ленточных червей. В передаче мы вот уже рассказывали способы удаления ленточных червей. Послушайте и попробуйте применить. Также здесь необходимо определить, сколько человек пьет жидкости. Бывает так, что если человек жидкости употребляет мало, то организм начинает ее запасать. Поэтому необходимо проверить, в каком состоянии выделительной системы почки и, по возможности, количество употребляемой жидкости увеличить. Вот. Необходимо делать массаж живота для того, чтобы основные лимфатические узлы и части, находящиеся в брюшной полости, их размять, разогнать прежде всего лимфу брюшной полости в животе и затем потихонечку делать лимфодренажные массажи на ногах. То есть, опять же, начать восстанавливать функциональность организма за счет разгона лимфы, за счет разгона, скажем так, застойной венозной крови и применять какие-то методы, которые бы уничтожили этого червя, если он там есть. А вот так вообще сильный зуд, с чем он связан? Тоже паразиты, скорее всего, да? Какие-то? Сильный зуд – это загруженность, сильный зуд кожных покровов – это загруженность межклеточного пространства. То есть организм начинает уже выделять через кожные покровы, поскольку он выделяет через кожные покровы токсические вещества, потому что токсинами являются отравляющие вещества, яды, токсики, да? То, естественно, проходя через кожные покровы, эти токсические вещества физически раздражают поверхность кожи. И именно это физическое раздражение и вызывает зуд. Хаврошечка задает очень важный вопрос. Что же с деревенскими сливками делать? Они очень опасны по сравнению с покупными. Иногда хочется вспомнить вкус деревни. Благодарю. Вы знаете, я вот с этим вопросом, со сливками пытался разбираться, и в одних источниках я, к сожалению, на себе, наверное, к счастью, не испытывал, я молочное не употребляю, но пытался разобраться в этой ситуации. Вот некоторые авторы говорят, что самого вредного, я сейчас уже, честно говоря, не могу вспомнить, запамятовал, самой вредной гадости, которая есть в молоке, насколько я помню, это лактоза. Вот, лактозы в сливках нет. То есть в этом отношении сливки, конечно, лучше, чем молоко. Но сливки все равно при попадании в кишечник, они превращаются в ксерогель, то есть такую серую слизистую массу, которая обволакивает стенки кишечника и препятствует нормальному пищеварению. Поэтому ничего полезного в этом нет. В качестве продукта питания, если разово вы хотите почиститься, там что-то из себя, чтобы абсорбировать и вывести, тогда да, как лекарство полезно, а в качестве продукта питания нет. Ну вот, не даешь человеку хаврошечки хорошей вспомнить вкус детства и деревни. Эх. Ну ладно, Анна Бондаренко. Фу, я и так ежедневно утюжу свою постель и белье, а теперь после таких симптомных фоточек, которые ты показал, вообще везде с утюгом буду ходить и утюжить всех и вся. Главное, чтобы не хлопать утюгом сильно по всем и всем. Да, представляешь такую возможность? Вот если в кровати не один спишь, а вдвоем, и если у второго, ну это гипотетически опять такая страшная история, у второго вот этот вот членник один или несколько от бычьего цепня отсоединились, вылезли через анальный отвес и ползут к тебе. Представляешь? Так, мне сейчас прям сразу передачу закончить или как? У людей же очень такая яркая фантазия может быть. Насмотрятся какие-то фильмы ужасов, как там руки ползают, отрубленные за кем-нибудь. и все норовят куда-нибудь вползти в какое-нибудь отверстие. Ну, передача ж как называется? «Страшная правда». Ну вот, надо же как-то оправдывать. Страшная. «Страшная правда». Надо заставку будет сделать. «Страшная правда». Юлона Стоянова, вопрос эфира, реплика в эфир. Читала, что циста свиного цепня может очутиться в голове. И если она попадает в лобную долю, то у пациента наблюдается эпилепсия. Вот Юлона подхватила такой призыв страшности. Да, так и есть. Иногда их путают с раковыми опухолями, и человек думает, что это рак, и начинает ему трепанацию делать, там, вскрывать, а там не рак, там вот это цисты, но хуже, в смысле, лучше от этого не становится. Вот. Более того, иногда такие штуки, они могут производить инфильтрацию, проникать в соседние ткани, разрастаться. В общем, ужасные вещи, конечно. Жутко-жутко. Кстати, вот у вот этих вот цист, они могут пускать даже метастазы. Вот эти вот цисты могут пускать даже метастазы. Представляешь? Это не рак, но вот эта вот дрянь все может пускать метастазы. То есть отростки от себя. На ночь глядя, слушайте наши эфиры. Будут сниться веселые сны. Торманс фон из мир. Вопрос. А в глазах? Какие черви живут? И что для них деликатес? В глазах черви живут. Вот, если мне ничего не изменяет, конечно, это таксокара. Что для них деликатес? Что же для них деликатес в глазу? Наверное, человек-то полностью слепнет. Наверное, что-то там разъедает. Ну, хрусталик они-то не сожрут. Но вот там вот эта вот мышца, может, там как-то что-то разъедает. Еще что-то. Нужно посмотреть справочный материал. Я думаю, знаешь, что какой-то один из видов червей, длинненькие такие, тоненькие, они очень любят как раз в тканях вокруг глаза жить, там же есть пространство. Вот, они там ползают, так хорошо, приятненько. И вот один из видов червей, он как раз питается все, что должно поступать для питания мышц, и туда же выделяет все свои вот эти вот отходы жизнедеятельности. Получается, что мышца ослабевает и засоряется одновременно, и глаз нормально перестает работать. Тут может у тебя и косоглазие, тут у тебя может быть и какая-то такая видимость опухоли появляться, когда якобы что-то уже начинает принудительно оттуда из глаза выводиться, так даже выдавливать это можно. Или мышцы перестают работать, какое-то постоянное напряжение в глазу. То, что он маленький, очень аккуратненький, там ползает так, что его практически и не чувствует человек. Но если его уловить и накрутить на какой-нибудь предмет, будете удивлены, там сантиметров 8 бывают такие вот длинненькие-тоненькие-тоненькие, как волоски. Вот аскариды, личинки аскарид, они могут путешествовать где угодно, и в глаз точно. И вот они питают, могут и вот этой вот глазной жидкостью даже питаться. Видишь, как мы пугаем? Да. Так, ну дальше. Андрей Чернов. Захар, здравия. Здравия. А можно ли всю эту дрянь устранить медикаментозно? И раз, и навсегда. Благодарю. Так это человек, измученный нарзаном. Всю эту дрянь медикаментозно раз удалить можно, на раз, скажем так, можно удалить, она сдохнет. Но вот раз и навсегда медикаментозно не получится. То есть там, потому что медикаментозное лечение не преследует цель выздоровления пациента. То есть оно убирает симптом. Симптом – это в данном случае черви. Черви – это симптом на самом деле. Это не причина болезни, это симптом. Вот медицина уберет червей. Поскольку причина появления червей останется, то через какое-то время черви появятся снова. Поэтому иногда в некоторых случаях, я об этом говорю, целесообразно воздействовать медикаментозно, то есть, скажем так, раз и всеобъемлющие черви убрать, а потом заниматься восстановлением функционала организма. Далее Ольга так смущается. А разве сырым мясом новая зараза не занесется? Там всякие бактерии, например. Если их туда будешь, к низу прикладывать. Я думаю, тут, знаете, еще есть какой момент. В противоглистной терапии здесь выбирается меньшее зло. Так всегда. Потому что любая противоглистная терапия, она сопровождается, ну вот кроме, допустим, там внешней, может быть. А так все, что внутрь принимается, оно все токсичное. И наносится некий вред организму. Но он сопоставляется с вредом организму от червей, и поэтому видится его целесообразность. То есть здесь, возможно, правы, что там мясо гниет, там микроорганизмы, если его приложить, там какая-то часть этих простейших или грибков там может перепрыгнуть. Но в сравнении с червями, по сути, это ерунда. И причем прикладывается кратковременно. Поэтому кратковременно можно, а постоянно, там, ежедневно, там, в течение там, полжизни, не знаю, ходить с куском гнилого мяса, привязанным к заднему проходу, я думаю, это, конечно, нехорошо. В следующем эфире мы вам, друзья, расскажем, как при помощи мормышки и кусочка мяса выловить из себя, например, там бычьего цепня. Просите, чтобы там что-то раздвинули туда, прям как в лунку опускаете и мормышите. Чувствуете, клюнуло? Сразу подсекайте. Ну ладно, идем дальше. Кузнец, вопрос в эфир. Здравия. Какова вероятность заразиться из соленой икры и рыбы? Солили форель и икру. Благодарю. Ну вот, кузнец, попал. Давай рассказывай. Вероятность та, если плохо просолили. Если хорошо просолили, то все стремится к нулю. А вот если плохо просолили, то там как? Значит, вот раньше использовали какой метод соли? Я его сам еще мелкий был делал. Мы брали рыбу и прям вот солью забивали ей все. И в рот засовывали, в жабры засовывали, там везде, там внутренности засовывали там, и так далее. А сейчас вот это безопасный метод соления. И потом ее просыпали солью снизу, потом клали эту рыбку, потом сверху ее солью просыпали, и потом под гнет, чтобы она пустила сок, этот соль начала растворяться, проникать в ткани, вот, и чтобы она там еще полежала недели 2-3 в этой соли. Вот это будет безопасная рыба. А сейчас же современный метод засаливания какой? Используют солевой раствор, и рыбу просто помещают в этот солевой раствор. Ну, конечно, какие-нибудь технологи мне могут сказать, что, в принципе, разницы никакой нет. Но на практике даже те, кто сейчас так делает, вот, там, профессиональные продавцы вот такой рыбы, или еще, они говорят, что разница колоссальная и по качеству, и по срокам хранения, и по безопасности, и по вкусу, и по всему остальному. Поэтому если вы солили, ну, не знаю, допустим, еще солевые растворы разные бывают. Солевой раствор, который, к примеру, в котором икру делать. Ну, я, конечно, не профессионал в этом, но я знаю, какой должен быть раствор для того, чтобы погибли паразиты. Так вот, он должен быть таким, чтобы соль в нем перестала растворяться. То есть соль сыпите и мешаете до тех пор, пока она уже не растворяется. Пока растворяется, соль добавляем. И вот таким максимально концентрированным солевым раствором можно продезинфицировать, в принципе, любую биологическую субстанцию. В ней ничего зловредного не останется. Если раствор соли был меньшим, то тогда возможно. Понятно. В рот, в жабры и глаза, говоришь, соль сыпать, да? Нет, не в глаза, в попку. Нет, в рыбе я имею в виду. А в рыбе, да, в попку тоже. Попадешь ты в рыбе, этот самый ад за издевательство над живыми существами. Ладно, Сергей Кустов. Арират, сметана, простокваша и творог, по словам Максименкова, имеют большое количество молочных бактерий, и эти продукты имеют очелачивание на организм, быстро усваиваются, оздоравливаются и так далее. А вы говорите, что творог и другие молочные продукты вредны. Начнем. На чем основано ваше мнение? Мое мнение основано, во-первых, на том, что молочно-кислые бактерии – это, во-первых, не естественные бактерии для нашего организма. Это вспомогательные. Это раз. А у человека свои виды бактерий, причем в зависимости от того, чем он питается, они разные. Но это не человеческие бактерии, это сторонние микроорганизмы, которые могут нам помогать, и для этого мы их туда засовываем. Но это не наши микроорганизмы. Это для нас своего рода очередной костыль. Что такое костыль? То есть, когда мы не можем что-то делать самостоятельно, мы используем этот костыль, на него опираемся и идем дальше. Так вот, если у человека собственная микрофлора хромает, количество этих полезных бактерий, сапрофитов, собственно, недостаточно, мы начинаем засовывать туда, к примеру, те же самые молочнокислые для того, чтобы они начали играть на нашей стороне и выровняли этот баланс. Но при этом нам потом впоследствии придется всю жизнь сидеть на этих молочнокислых бактериях, постоянно сидеть на этой сметане, на твороге и так далее, употреблять молочное в пищу. Хотя без молочного, как продукты питания, человек на самом деле был бы более здоров. Прочти, пожалуйста, еще раз вопрос, я забыл все нюансы этого вопроса. Там кто-то Максименко. Ну, Виктор Максименков, один из наших сказителей, рассказчиков, авторов, и он тоже такой исследователь разносторонний. А на чем основано мое, значит? Да. На практике, в своей практике приходит ко мне, допустим, пациент, жалуется на какие-то недуги, да? То болит. Допустим, сугубо лично, не вдаваясь там, в какие-то биохимические составляющие этого процесса, я прошу этого человека прекратить прием вот того, о чем вы сказали. И особенно, когда этот человек с проблемой выделительной системы, особенно, когда этот человек с проблемами кишечника, он каким-то образом выздоравливает. Я вам больше скажу, что при правильно произведенном массаже живота уходит любой дисбактериоз без стороннего вмешательства. Любой. Потому что в кишечнике создается такое состояние, такое качественное условие, что полезная флора наша начинает размножаться с бешеной скоростью, просто уничтожает всю вредоносную. Когда мы восстанавливаем венозный отток, вот этих вот всех кишечных венозных сосудиков, там делаем так, чтобы кровь циркулировала хорошо, среда становится там щелочная, они начинают там плодиться с бешеной скоростью. И нам не нужно опираться на какие-то дополнительные чужеродные вот эти вот бактерии, на самом деле. Все то, что нужно человеческому организму, у нас уже есть. Нужно эти ресурсы стимулировать. И тот же самый массаж живота, он эти ресурсы очень-очень даже хорошо стимулирует. Что касается, допустим, сметаны, там еще такой вопрос, я сам ее иногда употребляю, немного, но иногда. Она приятная на вкус, и там вроде бы полезные нам микроэлементы. Но вот что касается творога, то это даже не мое мнение. Если вам будет интересно, у меня будет как-нибудь свободное время, я вам пришлю исследования ученых, которые там писали свои труды, книги, они там тоже вот исследовали и установили, что творог, он ничего, собственно говоря, кроме абсорбии, то есть абсорбирует на себя массу микроэлементов, причем было установлено и не одним специалистом, что творог выводит из организма кальция гораздо больше, чем приносит, абсорбирует на себя йод, магний и так далее. Вот. И добавляет в организм вот этого ксерогеля, который обволакивает стенку кишечника. Это, собственно говоря, не моя выдумка. Это результат трудов еще в Советском Союзе. Вот современные ученые, у меня к ним отношение своеобразное, потому что там может быть коммерческий подвох. Но вот те исследователи, которые были и трудились в Советском Союзе, это были фанаты своего дела. Они досконально изучали всю эту проблему. И у меня есть книги тех ученых, которые вот как раз-таки об этой проблеме пишут. Их словам я доверяю. Плюс я это проверяю на своих собственных пациентах. Я это проверяю на себе, я это проверяю, не проверяю, я это вижу на своей семье. Вот. Когда ребенку перестаешь давать молочное, он перестает болеть простудными заболеваниями. Ну, может быть, так можно ответить на этот вопрос. Валерий, реплика. Вся эта борьба, как с ветряными мельницами, пока человек не изменит среду своего организма с кислотной на щелочную, паразиты так и будут жить в нем. Об этом уже говорили. Русич, вопрос эфир. Может, у червей есть примитивное астральное поле, и они так на нас влияют через наше биополе? Конечно, это и есть. Более того, черви – это лишь внешнее физическое проявление чего-то большего, не физического. Вот, к примеру, я по поводу червей такой информации у меня не было, но я в этом уверен. А вот что касается вирусов, то проводились, не то что проводились исследования. В общем, был там один случай, когда из кулапов попал человек с такими явными признаками одержимости, там, какими-то паранормальными способностями. Они начали изучать его, взяли анализ крови, и оказалось, что у него в организме неизвестный вирус и повышенное число электролитов, то есть количество металлов. То есть человек был одержим, у него в крови содержался вирус. И я вот лично считаю, что любой вирус, который у нас есть в организме, это, можно сказать, внешнее физическое проявление чего-то нефизического. Вот, допустим, как мы, люди, да, у нас есть физическое тело, у нас есть нефизическое тело. На физическом плане мы проявляемся так. На нефизическом плане мы проявляемся там иначе, многомерно. Точно так же и другие существа могут проявляться разным образом, на физическом плане и на нефизическом. Когда мы говорим, что вот черви, вот этот вопрос уже нет перед глазами, формулировку вопроса не могу воспроизвести, и вот эти черви, они точно так же могут быть проявлением в этой мерности какой-то сущности, которая может быть там и большего масштаба, и там другого характера, но вот в этой мерности проявляются они таким образом. Те же самые какие-то лярвы, те же самые, там, не знаю, бесы, кто угодно, на физическом плане воздействия на организм человека могут проявляться так, в виде червей. А на нефизическом плане, возможно, они оказывают совсем какое-то воздействие иного порядка. Ну, может быть так. Понятно. Далее. Женя Макарова. Уважаемый Рерат, понятно, что черви живут в луковице волоса. Хорошо мужчинам. Я знаю, как избавить волосы от паразитов. А женщине как? На лосо стричься я не готова, а волос стало меньше. Не желаю мириться. Я вегетарианка, 18 лет при этом. Что посоветуешь? Ну, я хотел бы саму, вот, скажем так, присказку вопроса немножко изменить. Почему? Потому что волосы... Я так понимаю, что там идет выпадение волос у женщины, и волос становится все меньше, она хочет остаться с волосами. Я тоже так понял. Вот, она считает, что волосы у нее выпадают из-за того, что туда залазят паразиты. Так вот, скорее всего, нет. Есть такой эффект, который был установлен, что поскольку на голове там присутствуют кожные покровы, и вот эти сальные железы на голове тоже являются частью выделительной системы, то через них начинает выделять токсины. И эти токсины попадают в волосяную луковицу. И волосяная луковица погибает именно из-за наличия токсина, то есть отравляющего вещества, которое организм из себя хочет выкинуть, но не из-за червя. И здесь для того, чтобы остановить выпадение волос, необходимо наладить работу выделительной системы и почек в частности. У женщины в организме, по всей видимости, накопилось большое количество отравляющих веществ, продуктов клеточного обмена, там, каких-то распадов каких-нибудь, может быть, червей, там, мертвых микроорганизмов, там, бактерий, мертвых вирусов. И организм захлебывается, не может это все вывести. Там, может, воды она мало пьет, почкам не хватает силы. Может быть, у нее кровь плохо движется, может, она густая, там, перекачивается тяжело, там, pH у нее кислотный. Может быть, у нее лимфатическая система перегружена. Она не может из себя исторгать все это. То есть здесь нужно разбираться комплексно. А так просто, что там паразит в луковице волосяной живет, и из-за этого вся проблема, так сказать, это очень примитивно, очень просто. Ясненько, идем дальше. Юрий, стоматолог, тебе задает вопрос. Мы с родственником переходим на сыроедение. Сейчас жуткое газообразование. Как избавиться? Жуткое газообразование при переходе на сыроедение говорит еще о нарушении оттока желчи. Дело в том, что, в принципе, газообразование, оно в каком-то уровне человека может быть. Если оно жуткое, то это говорит просто-напросто о большом количестве болезнетворных бактерий в организме. Из-за этого происходит газообразование. И из-за нарушения тока желчи. Потому что желчь, когда отекает, она, в принципе, всю эту но часть патогенной флоры уничтожает. И газообразование становится меньше. И поэтому при переходе на сыроедение нужно подобрать те продукты, от которых вас не пучат. Такие продукты обязательно найдутся. Вот. И пока переходный период быть на них. Плюс необходимо нормализовать отток желчи. При сыроедении это делается обычно употреблением в пищу какой-то горечи с самого утра и при каждом приеме пищи. Мы здесь рассматривали вариант с употреблением щепотки полыни в каждый прием пищи, или чайную ложку. Вот перед тем, как что-то принять в себя, съешьте вот эту вот чайную ложку горечи, и желчеотделение будет восстанавливаться, газообразование станет меньше. Вот. Плюс еще газообразование у вас, тут еще нужно разобраться, то есть то ли вы часто пукаете, то ли у вас живот вздувается. То есть если живот вздувается, то, возможно, проблема в кишечнике. Вот. Если именно часто пукаете, то здесь, конечно, уже из-за большого количества болезнетворных бактерий. Но может быть иглистые быть. Если вы, допустим, были мясоедом, сейчас переходите на вегетарианство, то вполне возможно, что какая-то часть, конечно, этих глистов погибла, от этого идут какие-то вот эти вот сернистые газы. Потому что такое газы, газообразование? Это ядовитые вещества, сернистые газы, которые, по сути, нас отравляют. И если в организме долго стоит вот этот газовый пузырь, то, собственно говоря, суточный запас витамина В уничтожается посредством. И газовые пузыри человека на самом деле отравляют. Такое же отравляющее вещество, как и прочие токсины. Вот. Поэтому можно сказать, что у вас по каким-то причинам в организме образуются отравляющие вещества при взаимодействии вас и пищи. Вот, подбирайте пищу при взаимодействии с вами, которая не будет выделять из себя вот эти отравляющие вещества. Здесь переход не просто на вегетарианство, а на сыроедение. Я думаю, что, во-первых, бактерии, которые нужны для переработки сырой пищи, еще не сформировались до конца, а потому что вегетарианство подразумевало все-таки, скорее всего, и вареную, и жареную пищу. А бактерии сыроедческие, они несколько другие, они отличаются. И поэтому нужен какой-то переходный период для того, чтобы эти бактерии были взрослены, поэтому, чтобы сырую клетчатку перерабатывать. Если эта сырая клетчатка не перерабатывается нормально, то в этом случае газообразование достаточно сильное будет. Потому что при варении какой-то зелени, каких-то овощей, там как раз клетчатка разлагалась, и бактерии другие, они перерабатывали. А тут бактерии остались, а вы потребляете теперь уже неразложенную клетчатку. Вот, это один из вариантов. Поэтому здесь нужно или пересмотреть рацион, то есть употреблять сначала ту пищу, которая, скажем так, легче переваривается или хотя бы совместима с теми бактериями, которые есть, и потихонечку, по чуть-чуть добавлять уже другую пищу, от которой у вас сейчас газообразование производится. Так что не все сразу и не все за раз. Это процесс достаточно долгий, и за неделю, за две он вряд ли пройдет. Но со временем бактерии будут заселяться в вашем организме, и уже они будут переваривать ту самую пищу в сыром виде, и клетчатку, от которой сейчас газообразование происходит. Ну вот как-то так, наверное. Далее. Ёлка-иголка. Вопрос в эфир. А слышала от бабушки историю, как они в молодости у одного солдата червя из желудка выманивали. И ему пришлось над парным молотком с открытым ртом несколько часов стоять, и напротив рта еще зеркало ставили. И этого червя нельзя было руками трогать, а то он раздувался и мог задушить человека. Оказывается, не только ты мастер страшилки рассказывать. Да, это вполне возможно. Вполне возможно. Но, в принципе, да, у червей есть такая особенность, но это больше у кольчатых червей, то есть у круглых червей. Когда его трогаешь, вот, например, пиявка тоже червь-кровосос, но она живет снаружи, в принципе, полезная, но такой же, в принципе, очень сходная с глистами штука. Так вот, ее, когда трогаешь в одном месте, она в другом месте как-то начинает собираться, расширяться или, наоборот, истончаться. Такое могло быть, то есть если вот он из пищевода, допустим, вылез, потом пошел в горло и через рот, если его схватить, он, конечно, мог расшириться вот в области горла и прекратить, конечно, подачу этого воздуха. Я думаю, что это правда. А то, что через рот выманивали червя, об этом известно, об этом даже написано в одной из там древних книг, о том, что человека положили, и его... То есть как лечили в древности от этого, от цепня? Клали человека, ничем не кормили, поили только его водой, и в изголовье ставили чашку с молоком. Вот. И человек лежал до тех пор, пока вот уже он не обессилит. И в конце концов, когда он уже практически полностью обессилил, и чашку с молоком постоянно как-то обновляли. То есть туда новое парное молоко свежее подливали в какой-то период. И червь на это парное молоко изо рта у человека вылазил. Действительно так было. Вот смотри, сколько раз мы уже сказали про парное молоко, про мясо и так далее. И все это связано с червями. Да. Но если вот многие есть люди, которые говорят, да зачем вы нам рассказываете про какое-то там сыроедение, зачем нам рассказывать про какое-то вегетарианство? Ну вот просто задумайтесь, если вы положите морковку, сколько ни голодайте, червь на эту морковку даже не позарится, потому что эта морковка его питать не будет. А если вот вы, например, молочко поставите парное или приложите куда-то творог или мясо поставите сюда или туда, то червячки с радостью будут туда выползать. Но вот если просто логику включить, как вы думаете, что получается, когда вы употребляете достаточно большое количество мяса или молочных продуктов, кого вы кормите-то в первую очередь? Потом бежим в магазин и таблетки покупаем, и начинаем обсуждать, с какой последовательностью, через какой срок их надо пить, в каком количестве. Идем дальше. Сергей Кустов, в эфир. Арират. Низкочастотные магнитные поля как будут влиять на паразитов? Там чего-либо известно об этом? Вам чего-либо известно об этом? Ну, низкочастотные магнитные поля, да, я думаю, любые поля, такие энергоинформационные, они могут влиять на живые организмы. Возможно, это может вызвать и смерть. И дело в том, что в Соединенных Штатах Америки был такой гениальный человек, фамилия американская, запамятовал. Он изобрел прибор, который при помощи генерирования различных полей мог излечивать рак. И он в течение там 90 дней, Ральф, кажется, фамилия, Ральф, как-то так, и он в течение 90 дней излечивал, в принципе, любые формы рака при помощи вот облучения человека различной частотности этими полями. Поэтому я думаю, что если правильно подобрать частоту, то, конечно же, все эти паразиты сдохнут. Плюс, если мы настроим вибрацию собственного тела правильным образом, то тоже эти паразиты все, в принципе, сдохнут. Это говорится о моментах просветления. Человек раз в единый момент достиг просветления, осознал, кто он такой на самом деле, где он находится. И тут же все эти вибрации у него изменились моментально, можно даже сказать моментально, все это внутри него сдохнет, причем абсолютно безвредно для него. Ведь наше физическое состояние – это есть всего-навсего олицетворение нашего образа мысли, то, как мы мыслим, потому что как мы мыслим, откладывается, соответственно, вернее, так мы и живем. А как мы живем, таким образом мы эксплуатируем наше физическое тело. Потому что поэтому наше физическое здоровье есть не что иное, как отражение всего-навсего просто нашего мышления. Вот. А наше мышление есть отражение того энергетического баланса, который в нас есть. То есть наше мышление есть отражение уровня спектра наших вибраций. Поэтому если мы начнем вибрировать определенным образом, то любая нежить, которая у нас есть, любая дрянь, она просто не сможет там существовать, как не может там человек жить на раскаленной сковороде, наверное. Валерий написал: «Правильная музыка очень хорошо выгоняет паразитов». Вполне. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. Какие нужны анализы для определения наличия паразитов и червей? Можно ли по волосу или ногтю определить их наличие? Вероятно, можно по волосу определить их наличие, потому что я знаю, что волосы берут на исследование для определения токсичных веществ. Наличие токсичных веществ в организме, в волосах это все откладывается, эти все токсины. Конечно, по волосу, я думаю, можно. Вот по поводу ногтя я здесь не скажу. Я не являюсь экспертом-микробиологом, который может об этом всем сказать. А по поводу средств определения, я уже говорил, можно, в принципе, сделать общий анализ крови и посмотреть число эозинофилов. Если эозинофилов больше нормы, то можно предполагать в значительной мере больше доли вероятности, что есть вирусная инфекция. Хорошо. Дальше. Ёлка-иголка, вопрос эфир. Продолжение. А еще в школе рассказывали, как у девочки одной изо рта прямо на уроке вылезли черви, и она чуть-чуть не задохнулась. Ей помогла учительница, вытягивала их. Так что же это такое? Ну что это такое? Если черви уже лезут из горла, но значит, скорее всего, им нет недостаточно питания, там клубок уже в кишечнике. Вот. Так иногда бывает, что черви начинают мигрировать, особенно, к примеру, аскариды, начинают мигрировать по организму, и они вот таким мигрируют клубком. Ряд пациентов попали из-за этого в психиатрические клиники, когда они рассказывали, что у них периодически появляется блуждающая опухоль в животе. И на консилиуме им рекомендовали обратиться к психиатру. Они, обращаясь к психиатру, их прятали в психиатрические лечебницы. Вот иногда бывает такой эффект, когда миграция этих червей, они в клубочек такой раз, вот этим клубочком движутся по кишечнику. И если из тонкого кишечника, вполне возможно, что этот клубочек через 12-перстную кишку, через желудок по пищеводу пытался подняться куда-то в горло, в ротовую полость для того, чтобы продолжить свою жизнедеятельность там. И вот этот момент вы застали. Место в зубках застряло, и они устроили сезонную миграцию. Ну и через горло полезли. Нет, смех смехом, но штуки-то опасные на самом деле. А плюс еще один момент, я забыл, что аскариды сами по себе, они же достигают половой зрелости в легких, а потом из легких по дыхательной трубке они поднимаются вверх, в глотку. И затем для того, чтобы они снова попали, человек должен снова проглотить. Может быть, был такой момент, когда их большое количество из легких по каким-то причинам сразу устремилось и хотело попасть в пищевод. Но у девушки вместо сглатывания мог возникнуть рвотный рефлекс, и поэтому они полезли туда. Вот могла быть и такая ситуация. Да. Далее, кузнец. Если паразиты чему-то учат человека, то те, что проникают через кожу ног, учат не ходить босиком? А как же племена людей, природы, далекие от цивилизаций? Не учат не ходить босиком человека современного, изнеженного, и учат не ходить босиком по мусоркам, по каким-то, по отхожим местам. Потому что если человек здоров, если у него здоровая кожа, здоровая кровь, даже если эта дрянь куда-нибудь попытается прицепиться, ее там ошпарит, и она отвалится. Вот. А больному человеку ходить по каким-то загаженным природным местам, скажем так, потому что у нас сейчас из-за вот этого обилия автомобильного транспорта и еще тому подобное, там меньше чем 800 метров от дорожного полотна ничего полезного нет. То есть нужно уходить там подальше. Вот. И железнодорожное полотно примерно то же самое. И вот эти вот все вышки и тому подобное. В здоровом месте, в хорошем месте можно, в принципе, здоровому человеку смело ходить. А если болен, то нужно предостеречься. Так всегда было. Если болен, нужно предостерегаться. Здоров, пожалуйста. Поэтому нужно определить свою степень, то есть качество свое. Кто-то больной, вернее, не то, что больной, хворый, да, или же вот здоровый человек, здравый, скажем так. Если здравый, то ходи, не бойся. Если вот болящий, то, конечно, сначала поправь здоровье. Здоровый, иди босичком на лужайку, а больной, иди в поликлинику для опытов. Посиди в очереди. Идем дальше. Анна Бондаренко. Захар, а какие специи работают с кандидой и червями? Слышала про корень джинджера и карри. Корень джинджера, я вообще первый раз услышал такое название. Карри, наверное, помогает. Куркума хорошо помогает. Имбирь хорошо помогает. Черный красный перец хорошо помогает. Гвоздика хорошо помогает. Гвоздика, наверное, из этого перечня лучше всего помогает от плесневых грибов в желудочно-кишечном тракте. Вот. Есть еще там ряд экзотических специй. Чеснок в виде специй хорошо помогает, высушенный, перемолотый. Еще зира помогает, хильбы, там, пожитник, то есть, ну, их много на самом деле. Главное, чтобы они все были горькие. Вот те, которые горькие специи, горькие и острые, они помогают очень хорошо. Так что побольше горького и острого. Вот тебе еще тройчатка дополнение. И это можно. Анжела Шимшур. Березовые почки. Когда нужно собирать для лечебных целей? Березовые почки надо собирать тогда, когда они еще не разродились ничем. Этими сережками там или листиками. Вот тогда их и собирать весной в период сокотечения. Как сок начал течь, почки появились, вот тогда можно березовые почки собирать. Вот. Если вы имеете в виду березовые брунки, то когда они еще высохнуть не успели. Вот. Если маленькие листики, еще очень полезны березовые маленькие листики. Вот только свежие маленькие. Вот как появились, так и собирайте. Собственно говоря, осенью березовых почек не будет, летом тоже. То есть пока есть березовые почки, вот их собирайте, чтобы они свежие были. Вот Максим нам неучим подсказывает. Джинджер – это и есть имбирь. Ну, хорошо. И Ирина тоже тут. По-английски, да, джинджер? Ну, я уж не знаю, по-английски или как-то еще, но суть в том, что джинджер равно имбирь. Так что мы с тобой, неучи, сегодня не только говорили что-то, но и познавали что-то. Валерий, реплика в эфир. Все продукты и травы, которые советуете, они, конечно, помогают, но те, что выращены и или собраны самостоятельно, а тем, что у нас продается, можно и отравиться еще больше. Это верно, бывает такое. Ну и в заключение, Юлона Стоянова, вопрос в эфир. А при лактации не опасно для малыша чиститься? Не будут ли яйца гельминтов в молоко попадать при эвакуации? Не-не-не, при лактации никаких вот таких вот действий делать не надо. Потому что, во-первых, не то, что там молоко. Я вроде бы говорил, что беременность, но не упомянул, что там при кормлении. При лактации тоже не нужно, потому что с молоком матери все эти токсины будут попадать к ребенку и может быть отравление. Поэтому при лактации нельзя этого делать. При лактации не нужно пить касторовое масло, потому что там тоже содержится клещевина, она относительно токсична, вот не нужно этого делать. В общем, при лактации один способ – берете творог, ну и по назначению его применяете. Или горшок с молоком. Да, или горшок молока туда, прямо из-под коровы, и садитесь, и целый день с этим горшком привязанным ходите. Ну, или бутылочку привязывать там кому, и может куда-то там по резьбе вкрутить, я уж не знаю, там у нас народ какой-то, ну, сообразительный, я думаю, придумает что-нибудь. Ну, ладно, смех смехом, но вот мы подошли уже к заключительным минутам нашего эфира, и я предлагаю тебе подвести итог сегодняшней нашей встречи. Благодарю за предоставленную возможность. В качестве подведения итога я хотел бы сказать о следующем, что те паразиты, которые содержатся внутри нас, это, конечно, наши враги, но они не главные враги. Враги каждого человека – это, по сути говоря, мы сами себе паразитами становимся. Когда перенимаем какой-то неправильный образ жизни, образ мышления, паразитарный, скажем так. И вот когда мы начинаем жить сами паразитарным способом, то мы сами, по сути, становимся двуногими паразитами. И вот это, наверное, хуже того, чем там, те, кто у нас живут. Да? И еще более хуже того, что мы… Когда находимся в таком состоянии, перестаем различать и распознавать внешнее паразитарное воздействие, которое на нас оказывает со стороны окружающего, скажем так, внешней среды, со стороны внешней среды. А это очень важно. И когда внешние паразиты оказывают на нас влияние из внешней среды, то мы забываем, кто мы, что мы, начинаем жить на автомате. И в качестве подведения итога сегодняшней передачи я хотел сказать, не то что пожелать, а я был бы очень рад, когда бы осознанность жизни каждого из нас, и моя в том числе, и других, повысилась хотя бы за счет того, что когда мы убрали из себя вот эту вот дрянь, допустим, а сегодня мы с Алексеем немножко научили вас, если бы мы смогли, допустим, вы смогли убрать из себя эту дрянь, то вы бы, по сути, смогли бы посмотреть на мир иными глазами, потому что покуда эти твари у вас есть, вы все равно будете смотреть через призму их глаз. Вот. Они будут, как уже говорили тут у нас в эфире, немножко контролировать, немножко вас направлять, немножко там что-то блокировать. И вы, по сути, будете не вы. Поэтому избавляйтесь от паразита, вы смотрите на мир новыми глазами. Успехов всем. Присоединяюсь к твоим пожеланиям и добрым словам, а мне остается в заключении от себя сказать вот что. Паразиты в теле человека. Сказитель, автор Захар Белинский, Ари Рад. Напоминаю, что с доктором мы встречаемся в начале каждого месяца, в первый вторник, поэтому если какие-то у вас есть вопросы, то заготавливайте заранее, присылайте. Будем строить по этим вопросам программы. Также не забывайте, что есть уже целая подборка эфиров с Захаром Белинским у нас на Ютубе. И Захар у себя тоже имеет Ютуб-канал, насколько я понимаю, где он выкладывает что-то. И у него еще социальная сеть, где можно заходить, вопросы задавать. Не стесняйтесь, давайте вместе делать мир лучше. Если вдруг этот эфир вам понравился, и вы чувствуете, что через него можно улучшить мир, помочь своим близким, знакомым, друзьям, то не стесняйтесь, сделайте доброе дело. Просто сообщите об этом эфире тем, кто вам дорог. Потому что если вы никому не будете сообщать, то об этом никто и не узнает. А у нас очень интересно получается. Что-то плохое и нехорошее очень активно муссируется, очень активно подается, а вот почему-то доброе, как-то так думают, ну оно же доброе, само прорастет. Но вот сегодня пришло время, наступило такое время, когда добру надо помогать развиваться и двигаться с песней по планете всей, для того, чтобы жизнь изменилась к лучшему. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Захар Белинский, Ари Рад. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.